эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. На Народном славянском радио в виртуальной студии находятся сегодняшний ведущий Евгений Роденко, сегодняшний сказитель Александр Жарков. Здравия тебе, Александр! Приветствую, ведущий, приветствую, слушатели! Сегодня Александр пожаловал к нам с темой сегодняшнего эфира «Как восстановить связь с родом». Александр Жарков – целитель, парапсихолог, ясновидящий, в сегодняшнем эфире расскажет, что такое вибрации рода и к чему приводит их повышение. Об эффективных техниках повышения вибраций и восстановления связи с родом, доступных каждому. Как диагностировать и решать родовые проблемы и родовую карму. И как выполнить задачу рода. Это все будет в первой части. А во второй части Александр будет отвечать на ваши вопросы, которые вы можете задавать. Александр, передаю тебе микрофон. Начинай. Благодарю еще раз. Ну что ж, будем начинать. На самом деле это очень трепетный и важный эфир, поскольку сегодня моя задача не просто передать эфир, а максимально сонастроить ваши энергетические коды, даже если вы слышите это в записи, и максимально приблизить к активизации вашей родовой памяти или выстроить вам намерение активизировать родовую память или вообще пробудить намерение заниматься родом, понять, что такое род, если вы еще не занимаетесь. А если даже вы занимаетесь, то моя задача сегодня углубить понятие, расширить понятие рода. Я целитель, уже 13-й год пошел, как я лечу активно людей, еще 14 воплощений, которое я вспомнил, я это делаю до этого, и не только. Задача темы рода – это квинтэссенция работы всего вот этого вот накопленного материала. Уже порядка 11 тысяч людям, которым я помог. И это все невозможно без работы с энергией рода. Поэтому я сейчас ускоренно, как говорится, отвечу на самые задаваемые вопросы частые, которые задают, сколько тема рода уже и на Народном славянском радио рассказывали огромное количество. Сейчас, поскольку начинается утро сварога, первый час утра сварога, все там начинают пробуждаться, и количество родовых марафонов, всевозможных родовых техник, практик и так далее появляется в интернете. И не хотелось бы повторяться, и хотелось бы просто просуммировать и сделать общую квинтэссенцию в эфире, в котором будут ответы вот просто на все вопросы по техникам родовых каналов и так далее. Я надеюсь, я постараюсь это сделать максимально сжато. Но для того, чтобы быть более практичным, я вот скажу с первоисточниками, где вы там можете что почитать и поработать. И так все очень просто. То есть род – это единая коллективная структура, энергия Бога рода, это Всевышний Верховный Бог славянской системы, кто не знает, описывать долго не буду, который вмещает в себе все и всех. И как бы и эта структура дает нам жизнь. Поэтому задача у каждого, как многие говорят, ой, какое у меня там предназначение, я об этом рассказывал в лекциях. Открой свое предназначение, у меня есть целый курс, вы можете посмотреть на моем канале «Энергия кристалла» на YouTube. Так вот, задача простая. Долг перед родом земным – родить и достойно воспитать своих детей. Долг перед родом небесным – донести до потомков наследие предков. Долг перед родом Всевышним – раскрыть дух рода в себе и воссоединиться в духе с силой и волей Творца. Нет цели выше, чем исполнить свой долг перед родом. Вроде просто, ну ничего такого сверхъестественного нету, но тем не менее для того, чтобы до этого дойти, состоит из очень-очень многих разных деталей, о которых мы говорим. Поэтому надо понять, что будущее принадлежит тем, кто верит в свои мечты, и будущее меняется только тогда, когда мы принимаем новые решения. То есть поэтому вы должны делать действия и таким образом между собой выстраивать энергетику, которая меняет на А вас, Б вашу родовую систему и С влияет на ваши прошлые жизни. И это очень важно, потому что когда вот царится в душе мир, то и тело обретает здоровье, а мы через тело проводим знания и навыки всех наших предков. Поэтому очень важный момент, о котором хотелось бы сказать, и, наверное, многие задают вопрос, и потом будут задавать вопросы. Знания, которые можно прочитать о техниках, я сразу просто порекомендую книги, а потом я буду рассказывать тот практический опыт, который я нарабатывал вне книг, но тут можно почерпнуть основные истины. То есть можете почитать книги «Силы рода» Олега Еременко, можете почитать его же «Возвращение силы рода», можете почитать Рада Бычкова «Силы рода», можете почитать огромное количество книг Решетникова, Жарова «Имя, род, судьба», великолепные книги. Почитайте Лиана Димитрошкина «Законы рода», почитайте Валерия Синельникова, великолепные, и Валерия Ларисы Докучаевой «Наследие предков», ну, то есть Ксении Меньшиковой «Сила рода» и Оксаны Солодовниковой «Прими силу своего рода, исцеление силы своего рода», ну и Михаила Задорнова «Слава роду». Если вы хотите углубиться в тему генограмм, то очень классно описывает Флоренс Каслоу об этой всей информации. То есть это вот такая информация, которую вы будете переваривать и с ней работать. Во-первых, как работать с родом? И вообще, есть он, нет он, как он понимается? Многие вот очень странно относятся, потому что все забывают, что у нас есть генетическая память, и вытая большая энергоинформационная структура, которая соединяется в родовую систему, и мы переходим с родового в рода, и у нас есть земной род и космический род. То есть вы, когда воплощались в божественном, в своих первовоплощениях, вы имеете часть космического рода. Поэтому вы перешли, чтобы передать эти знания, они перетекают то сверху, то снизу, то снизу, то сверху. Они постоянно-постоянно двигаются. В родовой системе у нас минимум влияет на нас первично 7 поколений, потом 12 поколений, потом 21 поколение. Но это если мы говорим на глобальных уровнях. Я в этом эфире сегодня хочу рассказать только о земном роде, о космическом роде я больше рассказываю в своем курсе «Люди света» и «Мастер света», но это уже отдельно. Поэтому в данном случае первое, что нужно понять и запомнить, вот эта генетика, которая влияет на нас, можете в нее верить, можете в нее не верить. Вы, если у вас есть вибрация, вы выбираете родителей, знакомите отца, потом знакомите мать между собой на тонкоматериальном плане через родовую систему, через легов, архлегов, то есть иерархию светлых уровней, вы автоматически моделируете, как кто с кем познакомился, и приходите в эту родовую систему. Конечно же, если низковибрационные уровни души, то, естественно, эта душа может находиться на каких-то низших уровнях нави, но ее может просто затянуть, когда родители имеют такие же низкие уровни вибрации. Эта душа, может, и не хотела воплощаться, но ее просто засосало. Поэтому здесь присутствующих таких нету. Здесь более осознанная аудитория, поэтому сразу говорю, кому что не нравится, вы сами выбрали свой род, своих родителей, судьбу, соседей и всех остальных вместе взятых. Поэтому нечего жаловаться, нужно работать. И для того, чтобы это понимать, на нас влияет родовая система следующая. Первое. Вся энергетика – это вы, проявленные в мире. Второе. Ваши родители – это второе поколение, два человека. Это генетический фон, привычки, манеры, все вместе взятых. Третье. Поколение – это четыре человека. Это, ну, понятно, ваши бабушки и вот эти бабушки по материнской, по отцовской линии. И всегда вот я рекомендую начинать с рисования дерева. Древо рода – очень простая техника, она проще уж не придумаешь. То есть, когда вы начинаете работать с родом, что вы делаете? У нас, к сожалению, из-за огромного количества мусора, из-за системы паразитирующей, которая на нас влияет, из вещей, которые блокируют родовую память, от эгрегоров, генномодифицированных продуктов, всякой мусорной информации и того всему прочего, нас, естественно, связь с родом рушится. И вот эти вот энергетические структуры, которые помогают активизировать задачи, волю и активность через родовую систему, они отсутствуют. Не говоря уже о том, что мы не знаем вообще наших там дедушек, бабушек, чем они занимались, чего они хотели. Ну, для нас это, ну, там, дедушки, ну, пенсионеры, ну и что. На самом деле это неправильно, это определенные энергоинформационные коды, которые вам помогают выполнить задачи души и перейти на новый уровень и активизировать способности. Ну, лично я по этой методике работаю, и с каждым разом у меня увеличиваются способности, и я понимаю, к чему нужно идти, я понимаю, что все работает. Это все очень классно описано в системе Буквица, которую я неоднократно рассказывал, наша матрица 7749, в которой мы описаны вообще уровни, и вот эти буквицы, они, все наши имена наших предков, они их создают матрицу так называемого рода. Ну, эта матрица рода, она автоматически на нас влияет на многих-многих уровнях. Там есть и родовые слипания, когда судьба родственника влияет на вас, если у вас есть одинаковые энергоинформационные программы в виде общих имен, поэтому очень важно понимать. Во-вторых, имена и структуры, которые есть, они должны быть как минимум коренные, то бишь нашей народности, а не непонятных языков и слов и имен. Это очень важно. Поэтому, когда вы изучаете род, даже если вы не понимаете, вы рисуете родовое дерево, сверху вы, слева мама, справа папа. Всех рисуйте до седьмого колена, кого не помните, просто кружочками. В этот момент происходит самое важное в вашей жизни. Происходит активизация структуры ДНК, и мозг начинает в прямом понимании слова создавать нейронные связи. И вот эти вот блокирующие, поврежденные, замусоренные какие-то структуры соединять вас. И вы подключаетесь к третьему поколению, к четырьмя людям, задачи, воля, активность. К четвертому поколению 8 человек, это интеллект, духовный эгрегор. Вся ваша духовность – это как раз четвертое поколение. Ваши все интеллектуальные способности – это ваше четвертое поколение. Если у вас, ваши родственники в четвертом поколении имели великолепные задатки, поздравляю вас, вы взяли, когда воплощались, интеллектуальные способности через свой потенциал, энергии, благодати. Поэтому вам так хорошо проводить энергии, иметь способности там, и так далее, и хорошо думать, мыслить. Это не просто вы такие классные, это наработка целого рода, которым вы пользуетесь. А не просто потому, что вы классно выучили быстренько английский, научились ездить на велосипеде или зарабатывать деньги. А может просто потому, что ваша прапрабабушка хорошо умела торговать, или кто-то прапрадедушка читал книжки, и так далее. Эти вещи надо просто понимать и работать. Пятое поколение, 16 человек. Это непосредственно ваша внешность, это формирование мерила вашей жизни, это харизма, таланты, то есть все заложенные таланты родовой системы, они идут именно с этого поколения, и они раскрываются, то есть они могут быть и в спящем режиме, но если вы начинаете работать, копать, то у вас есть, активизируются эти возможности. То есть хотите — пользуйтесь, хотите — нет. Многие очень часто смотрят очень узко, но если вы начинаете работать, то вы можете абсолютно использовать все. Ну, то есть вы можете быть хорошим мастером, и хорошим певцом, танцором, там, и всем вместе взятым. Как вы знаете, наши предки и хороводы водили, и переговоры вели, и воевать умели, и колдовать умели, и лечить, и семью строить. Ну, много чего умели, поэтому если мы сейчас не сделаем тот же опыт, не возродим наши знания, будет, в общем, не очень хорошо, поэтому давайте этого не допустим и будем заниматься и возрождать наш род. Шестое поколение – это 32 человека, это здоровье, хранители семьи, это семейные эгрегоры. И седьмое поколение – это 64 человека, это судьба, владение имуществом, дом, земля и завод. Ну, вообще, там, любое отношение с деньгами, с недвижимостью. Многие говорят, ну и что это дает? А это дает просто те программы, которые вам заключаются в вашей жизни. Простой пример. Вы не замечали, что все успешные люди, все богатые люди, все известные люди, они первые имеют красивую геральдику, имя, там, гербы какие-то. Ну вы такие думаете, ну классно, ну прикольно, ну и что? И на самом деле они активизируют уровни, которые дают им энергию, благодаря этому на них вот эта вот куча народу влияет, а это немного. С одной и с другой стороны, еще и наши дети, внуки, правнуки, так это не просто 128 человек, а умножаем на 2. И мы получаем очень интересное, то есть нас влияет огромное количество, и мы влияем на них. Нас поддерживают для того, чтобы мы реализовали все задачи рода и будущего поколения будут реализовываться. Поэтому в нас инвестируют, чтобы мы потом возвращали эти энергии и сами потом переходили, родили и творили вместе. Поэтому вы должны понять, вот эти у всех успех, потому что род на них работает, они работают на народ. И наши предки это знали, поэтому всегда было достояние, всегда было все то, что они хотели. И если у вас начинаются первые бытовушные проблемы, нету денег, вы там жалуетесь, ну может у вас там родственники или их там раскулачили, забрали имущество, или они воровали, или они там что-то делали плохое. Ну не было, то есть проблемы с имуществом, с владением, пожалуйста. Или они там насудьбовали, что-то непонятно. Если проблемы со здоровьем, хочется вам, не нравится вам, есть генетические проблемы со здоровьем, вы можете закрывать глаза 1000 лет и сказать, это у меня нет, а потом включается родовая программа, и у вас просто из ниоткуда, просто как там включается какая-нибудь болячка. Просто потому, что вы резонируете с вибрацией своего отца или матери, или какого-нибудь прадедушки, и автоматически, в связи с тем, что вы не проработали эти уроки, вы ведете себя так, ну там, через психосоматику, через поведенческую линию, через какие-то качества, реакции, эмоциональность или реакцию в отношении в семье, в работе, в бизнесе. Ну или у вас есть какие-то привычки в виде вредных или, ну там, типа алкоголя, курения или просто там неправильного питания. И как следствие вы получаете все то же самое, что и ваши предки. То есть вы просто копируете эту программу, ее усугубляете и продолжаете ее развивать. Поэтому, когда вы работаете со здоровьем, вы в первую очередь работаете а. с собой, б. с родовой системой, б. своими проблемами в ваших прошлых жизнях. Может, кажется, как это странно, что я лечу там кишечник, желчные, почки, там, я не знаю, мочеполовую систему, легкие. И там, вот сейчас это модная штука, я лечу коронавирус. Там. Но на самом деле вы не задумываетесь о том, что вы работаете с бронхолегочной системой вентиляции, и это по факту работа с накачкой жизненной энергии, так называемой живы, или в индийской традиции это праны называется. То есть жизненная энергия заходит в вас, а у вас просто реально в вас и в родовой системе не хватает жизненной силы. Таким образом вы пережигаете, пытаетесь восстановить, накопить эту жизненную силу. Это очень-очень-очень важно. Поэтому, когда вы болеете, в первую очередь задайте себе вопрос, а почему же у меня род не защищает? Потому что у них нет энергии. Или они давали вам 1000 подсказок, а вы их не слышали. Ну, значит, посидите, поболейте, чтобы вам род сказал, что вы делаете не так. Вам через тонкоматериальные мысли. То есть, когда первое происходит процесс понимания того, что у вас есть поддержка рода и нет поддержки рода. Ну, вообще, простой вопрос. Если вы задаете вопросы и не получаете на них ответа, вам не приходят мысли, подсказки, люди не приходят, пространство вам не помогает, у вас кошмар полный. То есть вы уже столько накопили негативной кармы, что вы просто-напросто блокируете эти сообщения от пространства. Или вообще просто не хотите слышать, и в родовой системе нету тех тонкоматериальных родственников, у них и так там столько проблем на тонком плане, что они свои прошлые воплощения закончить не могут, и смодулировать следующие не могут. И они как белки в колесе. Ага, у вас там уже, ну, они как бы ходят на работу, но у самих квалификаций нет. Поэтому если они там мыслеформы могут вам передать, то хватит энергии только на пару мыслеформ. И то через осознанное сновидение, и то, которое вы не помните. Если даже помните, то и раскодировать не можете. Ну и замкнутый круг. Поэтому посмотрите эфиры на канале по осознанным сновидениям, которые я давал, и другие сказители. Там очень много информации есть. То есть вы должны понять, что это энергия. Если у вас энергия и все хорошо, соответственно, здоровье у вас будет классное, вас защитят от любой болезни, недуга или помогут вам исцелиться и так далее, и так далее. То же самое и внешность. То есть это не просто там вы там такие классные, замечательные, у вас хорошее тело. Нет, это определенная конфигурация, которую вы выбрали в родовой системе, потому что в родовой системе были те, которые наработали ту внешность, и вы взяли с того и сделали собирательный образ. То же самое харизмы и талант. Конечно, есть как положительные, так и отрицательные вещи. То есть вы можете копировать судьбу какого-то человека. Можете копировать, в том числе его и качество поведения. Поэтому вам нужно проводить обряды, как мы уже говорили ранее, именно лечение, переходить в взрослый статус, переходить в внутреннее сознание, отсоединяться от этих родовых программ, которые на вас копируются, и быть внутри рода, но при этом не иметь энергетические влияния деструктивных программ слипания, а иметь непосредственно такой большой вес и давать эту энергию роду для того, чтобы он увеличивал свой рост, ну вообще прославлял своей деятельностью, то есть развивать свои интеллектуальные, духовные способности. Потому что, ну, во-первых, смотрите, что в микромире, то и в макромире, космические законы, о которых я постоянно говорю на всех эфирах, ну и вы можете посмотреть, наверное, везде в природе, они также работают. Поэтому по факту тут все очень просто. То есть, когда вы накачиваете энергию, делаете свои поступки здесь, в реальном мире, и их делаете обдуманно, и какие-то проходите уроки, ну, там, к примеру, там, у вас в роду никто не мог построить бизнес или купить дом, построить дом. Ну, проблемы были. То есть люди там в общежитиях жили или вообще кочевниками были, куча поколений. И вы взяли там, как-то поднатужились со всей силой и построили или купили, заработали на жилье себе. И автоматически у вас там все родственники не понимают на тонком плане и на физике, они понимают, что ура, блин, ну кто-то справился, ну наконец-то мы вышли из этого там условно рабства. Естественно, ваши дети имеют жилье, и у них уже нету перед воплощением закрывать там проблемные контракты, там как-то там суетиться и пол своей жизни проецировать по судьбе, что они там должны как-то на это жилье заработать. Все, вы программу закрыли, и они уже сидят и думают, так, все, жилье у меня есть, теперь мы будем думать там об обучении, там, о личной жизни, об там, каком-нибудь изобретении. Ну, то есть уже нет такой стартовой позиции развития личности гораздо выше. Соответственно, чем больше вы наработаете и проработаете этих качеств, развития интеллекта, духовных способностей, внешних, харизмы, таланта. То есть почему наши предки знали и очень сильно трепетно относились к обучению, к интеллектуальному образованию, к духовному, к физическому образованию. Они максимально работали над собой, они постились, они соблюдали праздники. Вот у нас сегодня великолепный день, ну просто совпало. И даже когда вы будете слушать этот эфир в записи, он на вас будет влиять, потому что времени не существует. Сегодня и полнолуние, и огромный день, величайшее поминание предков, очень сильный родовой день, плюс огромное количество вспышек на солнце было, так называемая такая активность. И поэтому вот мы сейчас с помощью этих невероятных энергий будем сегодня проводить. Сегодня ощущение энергии рода просто невероятное. То есть вот когда я начал эфир, я призвал всем и каждому представителей рода. И вот пока я сейчас вам вещаю первичные эти образы, которые я стараюсь для вас донести, я прошу, чтобы каждый ощущал свой род. И вы можете чувствовать где-то рядом присутствие родственников, покалывание, ощущение тепло, возможно жар, возможно какие-то невероятные ощущения. То есть моя задача, чтобы вы почувствовали, все-таки это не просто какая-то эфемерная информация слова «род». То есть, не говоря уже, если по буквице раскладывать, то есть это вообще, это вибрация, это целостность структуры, образа Бога. То есть это энергия, которая внутри находится, которая постоянно находится в действии, в добре, в приумножении. То есть это определенные разновибрационные уровни, результативная работа. Это определенный резонанс. То есть родственники, они между собой работают для достижения какой-то общей цели, эволюции, для познания и перехождения в более высокий уровень. Вы знаете, у нас есть миры, яви, нави, слави, прави, и под уровни, через которые мы идем и познаем их. Поэтому, когда вы нарисовали простое банальное дерево, вы его повесите, а если вы его еще фотографиями раскроете и поставите родовой дом, алтарь, на него будете смотреть, будете молиться, поверьте, уже начнется процесс восстановления древа, уже начнется благословение и поддержка вас. На родовом алтаре поставьте чур, который будет защищать а. ваш дом, б. вашу родовую систему. Запаливайте свечку, ставьте требы туда. То есть родственники в родовые дни через родовой алтарь создается энергетический портал через так называемый символ, знак рода. Вы знаете, это мировое древо дуб, руна Белобога и камень Алатырь. Ну, в современном творчестве символ рода представлен четырехлучевой звездой с загнутыми круглыми концами. Ну, такая свастика. В конце лучей, вращающиеся послами по часовой стрелке. Проявление мужской энергии рода, творца, а противосолнь женской. То есть мужским ликом рода, проявленным его активной энергией, является бог Сварог, а женским ликом является богиня Лада, матушка. Однако важно не забывать, что сам Бог род, он превыше всякого лика и образа, так что невозможно представить изображение Бога рода, отображающее воком его, узреть невозможно. Постичь суть вселенского Творца можно лишь сердцем. Поэтому это очень-очень важное для понимания. Поэтому постарайтесь, если у вас есть... Туда можете в родовом алтаре вставлять свои фотографии, какие-то родовые воспоминания о родителях, о дедушках, бабушках. Ну, вообще, все ваши достижения, они будут иметь определенную силу. Если вы будете взаимодействовать, этот род вам будет периодически ее энергетически давать. Поэтому, если вы будете, допустим, работать с молитвенными техниками, мы сейчас не говорим о там, христианских каких-то подходах, то есть определенная совокупность слов, то есть молвя, которое человек, обращающийся к божеству, почитает его и возносит ему славу. Он не поклоняется, не просит, а именно вызывает почтение, как сын к отцу. Произнося молитву, мы создаем особенные звуковые вибрации, сонастроиться с какими мы проникаемся в той мощной божественной энергии, к которому мы обращаемся. Тем не менее, почитать совсем не обязательно словами. Достаточно обращаться в глубоком своим сознанием, ведь именно там и находится божественная сила. Для этого необходимо уметь и владеть своим умом, и этот процесс должен быть осознанным. Поэтому я настоятельно рекомендую, посмотрите, у меня есть очень много молитвенных техник, практик. И захотите, напишите мне в личку, и просто нет возможности сейчас их читать на эфире, да и это незачем. И вы можете их скачать в интернете, их просто очень много. Или у меня можете обратиться, написать, я вам с радостью передам, предоставлю всю эту информацию. Поэтому обратите на это очень большое внимание, если вы начинаете работать с родом. Конечно же, то есть в идеале минимум 40 дней, когда вы начинаете читать какие-то молитвенные техники, это один вариант. Второй вариант, то есть что вы делаете? Вы восстанавливаете структуру, вычищаете энергоинформационные программы в родовой системе. То есть вы даете энергию в тонком плане родственнику, который имел какой-то косяк, и он на тонком плане понимает, осознает, эта энергия приходит, и она закрывает генетическую программу, и у вас на тонком плане автоматически вы перестаете делать действия, которые вы делали. К примеру, у вас там вы бились, у вас не было денег, клиенты не приходили, и тут ни с того ни с сего вы закрыли родовую программу, и клиенты начинают появляться. Потому что тут родственник осознал, понял, раскаялся, там где-то на тонком материальном плане себе домик какой-то построил, и автоматически у вас появляются деньги на физике на домик здесь. Потому что он приходит, он говорит: благодарю, на тебе сейчас род на тонком плане идет к другому представителю рода по кармическим задачам родовой системы через так называемую систему. И он приходит и находит вам клиентов. Этот клиент из там, тысячи компаний, тысячи дел, или не знаю, неважно, чем вы занимаетесь, вам приходят деньги. И вы получаете то, что вы хотите. И так можно встретить и вторую половинку. Точно так же, если надо здоровье, получаете здоровье. Вас исцеляют, убирают психосоматику, запускают процессы исцеления. Или обращаются к тому родственнику, или к тому легу-архлегу, высшему настоящему иерарху, Богу, который поможет вам исцелить. Я видел уже очень большое количество исцелений. Кто не верит, можете посмотреть у меня отзывов. Там уже порядка 700 отзывов с невероятными исцелениями. И я говорю, если бы не было родовой системы, не было бы иерархии, не было всего этого, бы не было. Это они все делают. Это именно божественная сила, энергия любви и наших божественных структур, богов, наших родовых систем. Невозможно было это произойти. Поэтому, когда вы начинаете работать с родом, вы это делаете минимум 40 дней. Если вы пропустили один день, сразу же автоматически это все сворачивается, эти программы просто-напросто не копируются, не входят в подсознательный режим, не накапливаются. К сожалению, сейчас очень много есть странных статей, деструктивных, специально заказных, которые пишут: ой, да ни в коем случае, не занимайтесь родом, да вам там польется всякий негатив. Сразу отвечаю на вопросы, которые явно появятся скоро в эфире. Первое. Если у вас появилась сила работать с родом, работайте с родом. Если вас отводит род, что вы там где-то забываете, опаздываете, засыпаете, у вас просто, говорят, энергии нету, все, до свидания. Может, вам надо отложить. если вы болеете в состоянии заболевания, ну, у вас уровень вибрации того, что вы будете либо читать, либо работать, либо делать аскезы, будет крайне низок. Поэтому эффективность будет, ну, минимальная. И я рекомендую вам хотя бы хоть немножечко осознать себя, выровняться, а потом... Многие говорят, так вот по закону притяжения, если вы думаете там о каком-то проблеме рода, и вы начинаете это притягивать. Ну, конечно, если вы будете думать, что в вашем роду все алкоголики, вы будете читать позиции гуни, невежества и страсти, чтобы поскорее алкоголики ушли, кто его знает, может быть, у вас еще и у хусу вбиться это. Поэтому тут надо все это делать очень обдуманно. То есть сели, призвали энергию Творца Небесного, Земли Матушки, Живы Матушки, Род Всевышний, призвали так называемые матриарха рода, патриарха рода, всех ваших покровителей, духовных наставников, и вы в этой божественной защите делаете, призываете родовые техники, неважно, какие-то глубинные чистки, молитвенные или так далее. В этот момент происходит процесс корректировки, потому что иерархия не заинтересована на вас скидывать то, чтобы вы там загнулись, и вы имели еще дополнительную карму, через которую вы не сможете а. выполнить задачи, б. родить детей, с. продолжить, и чтобы они потом воплотились. Ну, толк какой в этом всем? Поэтому вот когда такое пишут, поймите правильно, что эти люди, ну, скорее всего, вот немного, не видят и не понимают. То есть, я видящий человек, каждый день вижу приходящих, уходящих, материальных духов, родственников, и, ну, поверьте, все это реально и понятно. Конечно же, если вы начнете системно работать, они будут просить, хотеть, чтобы вы помогли одному, другому, третьему, пятнадцатому. И, конечно же, ваша жизнь может превратиться в служение только им, а не себе. Естественно, все должно быть равномерно, умеренно. Поэтому, если вы с любовью понимаете, вы под задачу это делаете, вы там не напрягайтесь, вы знаете, что вы с чистой совестью, какая бы даже у вас ни была проблема, вы очищаете и себя, и род в хорошем благостном состоянии. И вы знаете, что все будет хорошо. Поверьте, именно в этом состоянии это произойдет. Если вы нервничаете, переживаете, вы там как-то дергаетесь и боитесь, что что-то на вас навалится, поверьте, вы вскроете в этих же вибрациях все то, что есть. Поэтому в этих статьях есть доля правды, но и доля неправды. Поэтому смотрите, анализируйте. Всегда наши предки никогда ничего не боялись и понимали. Есть очень много родовых дней, и их очень много. И так называемые вешние дубы, осенние деды, и так называемые праздник Родоница, их очень много, ну просто очень много этих родовых праздников. Вы можете в календаре посмотреть, есть очень много календарей с общинами, которые прямо маркируют там такой-то день родовой. И вот вы можете эти вещи отслеживать, распечатать этот календарь и повесить его возле своего родового дерева. И когда у вас там праздник, вы просто делаете какие-то... Даже если вы не знаете глубины, а в идеале, конечно, иметь собственную общину, как вы уже знали с предыдущих эфиров, наверное, уже поняли, очень важно иметь единомышленников, справлять праздники, собираться на капище, проводить какие-нибудь обряды, ну, соответствующие, празднуя светодни. Это в идеале. Но если вы даже этого не знаете, ну, вы просто банально в этот день сядете, либо помолитесь, либо вспомните и просто пожелаете своему роду, всем своим, кого вы помните, кого не помните, до седьмого поколения, то вы создаете определенную вибрацию, которая энергией идет туда, в эти уровни. Но, как я уже сказал, по уровням семи поколений вы можете делать простую вещь. Очень простая диагностика. Она, ну, знаете, уже такая, проще не придумаешь, чтобы запомнить. Вот смотрите, первое. Ну, во-первых, у нас энергетически влияет, кто немножко больше разбирается в астрологии, вы можете посчитать свой астрологический гороскоп и связь с планетами. Если у вас есть какой-то перекос, запомните. То есть у нас Солнце – это вы. Соответственно, если у вас позиция с Солнцем, какая-то проблема в гороскопе, то, соответственно, вам надо корректировать, иначе вы не найдете себя. Второе поколение – это энергия Луны. Это мама, а Земля – это папа. Поэтому если у вас где-то проблемы на тех или иных уровнях, то у вас могут быть перекосы. Третье поколение – это Меркурий, бабушки и дедушки. То есть, если у вас какой-то там ретроградный Меркурий, и у вас он не проработанный, и вы не сделали никакие действия, техники, практики, ну, конечно, ничего. Я сейчас не называю планеты славянскими названиями, потому что большинство, скорее всего, не знают их. Но, тем не менее, вы можете просто анализировать. Есть очень много техник проработки таких планетарных систем. Четвертое поколение – это Венера, пятое поколение – это Марс, шестое поколение – это Юпитер и седьмое поколение – это Сатурн. То есть практически что мы делаем? То есть вот вы знаете, что у вас есть какая-то родовая проблема. Ну, нету денег, допустим. То есть вы молитесь за род. Оп, и у вас начинается энергия рода, начинают вам они как-то ходить, суетиться. Но тем не менее, вы знаете, вот представьте себе, что вы моете сковородку, которую там не мыл кто-то там тысячи лет. Ну, она грязная. И, конечно, просто водой полить как бы на нее не поможет. Надо именно наждачком таким. Поэтому что мы делаем? То есть мы просто-напросто определяем, где в родовой системе есть такая проблема. То есть вы можете поставить палец, хотите, можете взять маятник, рамку, можете сделать родовую расстановку. Очень много вариантов. То есть определяете, у кого это родственники, есть эта программа. Так вот ставите и задаете вопрос. Там, у этого родственника есть программа бедности. Если у вас тепло пошло в теле, ну, вот как говорится, вы можете проверить, там, вы мужчина, если вы мужчина, у вас тепло в теле. Если вы скажете, вы женщина, а вы мужчина, хотя у вас есть и женская, и мужская энергия, то все равно у вас не будет того ощущения, то есть отклик тел. Ну и таким образом, или если вы знаете по маятнику, как работает, он будет вам реагировать. То есть вы проверяете первого, второго, третьего, там, пятого, пятнадцатого родственника. И видите точки, у кого эти родственники висячие программы. И вы автоматически их потом можете отработать. А с помощью молитвенных техник, более аскезы, то есть взять, там, скажем, я, там есть специальные дни, не только родовые, есть специальные дни, экадаши, когда вы можете воздерживаться от пищи, молиться, делать какие-то добрые дела, поступки. В этот момент энергетика, она настолько максимально влияет на тонкие пласты планеты, она прямо затирает, сжигает эти программы, у вас они просто стираются. Либо, ну, можно элементарно делать запрос, банальный. То есть, если у вас не хватает фантазии на молитвы или силы воли, говоришь, хорошо, я изъявляю намерение отработать эту программу. Прошу пространство высшей силы сделать ситуацию в жизни, в которой я должен проявиться и эту ситуацию отработать. Пожалуйста, вам моделирует по судьбе ваше сознание, высшее я, душа создает ситуацию, и она будет тождественна, и вы будете сереть. Включать эти родовые программы. Только насколько у вас хватит осознанности понять, раскодировать эти подсказки. То есть, если вы видите сны, записываете, очень четко фильтруете свои мысли, отслеживаете, никого не осуждаете, просите прощения, любите, поучаете, развиваетесь, что-то там читаете, смотрите, пробуете, медитируете, то поверьте, вы закроете карму негативную, она перейдет однозначно в позитивную. Ну, как проверить? Ну, легко. То есть, если вы болеете, у вас нет денег, у вас проблемы с родом, у вас в семье ругаются, у вас проблемы со здоровьем, у вас явно карма негативная. Я уже рассказывал лекции по карме в предыдущих эфирах, повторяться не хочу, посмотрите их в записи, я там очень детально об этом рассказывал. Если у вас все хорошо, классно, дети вас понимают, любят, ценят, уважают, вам приходят за советом, и вы там с женой, с мужем, у вас все хорошо, и со здоровьем тоже, и вы находите решение, и вы постоянно находите решение и постоянно развиваетесь. Поверьте, значит, у вас благостная карма, у вас все хорошо. Поэтому обратите на это особенное внимание. То есть, как только вы выписали всех этих, которые особенно имеют эти программы, то есть у кого-то она может активная, у кого-то неактивная. Но это уже отдельная индивидуальная диагностика. Вы просто-напросто можете из-за этого а. помолиться, б. можете просто каждый день кидать требы, если у вас нет возможности ходить на капище или создать самому капище какое-то небольшое в своем поселении, то вы хотя бы просто кормите птиц, которые есть, с посыланием того, что вы даете энергию тому конкретно родственнику на закрытие той или иной программы, к примеру, программы бедности, алкоголизма, одиночества, там еще чего-нибудь. И автоматически закрывается эта программа, на тонком плане уходит эта привычка, потом у вас активизируется осознание, и автоматически она перестает пассивно влиять на вас. Таким образом уже убрано огромное количество проблем, всяких программ разводов, измен, одиночества, жертвенности, еще всяких, ну, очень-очень много, я уже даже не буду перечислять их, просто такое количество было за все это время, что ну, просто не передать. То есть это просто банальная диагностика. Конечно, когда программ очень много, у меня есть специальная книга, я ее анонсировал ранее, вы можете ее скачать. Помимо 12 законов кармы есть книга «Как стать светом». Я выписал 960 качеств человека негативного характера и 960 качеств позитивного характера. То есть это все качества человека, которые есть, так или иначе, они могут быть в активном или в пассивном режиме. То есть вы можете их себе продиагностировать и убрать, в том числе и продиагностировать в родовой системе, есть они или нет. Ну и потом или наработать, или убрать негативные, то есть или сбалансировать их, как-то компенсировать. То есть поэтому в данном случае вариантов нахождения тех или иных программ очень-очень много. Дальше. Параллельно с этим, как вы знаете, можно ходить на святилище, место соединения света предков через светило с являнными людским светом. Пожалуйста, вы вообще было бы очень хорошо. Но вы должны понять, что одной из частью, которая выделение рода, это задача, это в том числе и построение семьи. То есть мужчина должен найти правильную цель в жизни, а женщина – мужчину с правильной целью. И когда вы будете строить правильное взаимодействие в родовой системе, уважать, ценить и почитать, то когда мы едины, мы непобедимы. Все это как бы знают и понимают. Поэтому карма, она строится очень просто. Ваше отношение к маме – это ваше отношение с собой, ваше отношение к папе – это ваше отношение с миром. Ну, проще уже не придумаешь. Система, она так настолько продуманно просто работает. И вот если эти вещи понимать, давайте углубимся, какие же были там понимания, заповеди, которые передали наши предки долгое-долгое время. Они очень тоже простые, но если вы их будете понимать, то они очень гармонично впишутся в вашу жизнь. И потом я дам практическое применение, как это можно использовать. То есть первое, блок знаний. Каждый рурус арий обязан с детства, вплоть до своего ухода, идти по жизни путем истины. И этот путь для него должен стать смыслом всей жизни, и нет других путей для ария, кроме этого. То есть ваша задача максимально задать себе вопрос, что для меня истина, и я хочу ее познать. Если у вас не будет этого намерения, то, конечно, вы ее не сможете познать. Но, естественно, одной из базовых задач в родовой системе, у вас все должны хотеть познать ее. Чтобы стать на путь истины и служить ей, русайри обязан поднять свой дух до понимания истинного. А для этого арию необходимо знание неба, земли и само себя. Поэтому очень важно, если вы не читаете, не развиваетесь, не уважаете землю, не занимаетесь самим собой, не познаете себя, не изучаете древних писаний, этого сделать невозможно. То есть через телевизор этого сделать невозможно. Просто ходить на работу этого сделать невозможно. Рус Ари обязан знать небесную иерархию во главе с родом пращуром, понимать ее законы и всей своей жизни следовать им. Почему? Ну, как я уже говорил ранее, и другие сказители говорили ранее, то есть архетипы богов – это буквицы. Буквицы – это многомерная наша структура, которая заложена в нас. Когда вы изучаете систему пантеона, вы изучаете свои возможности. То есть ваши таланты и характеристики, которые вы можете использовать в каком-то глобальном варианте, да, вы их, может, еще не активизировали. Но ничего страшного. Наработайте, по крайней мере, узнаете, что это у вас есть. Представьте себе, что вы едете в машине, у вас есть кондиционер, а вы не знаете, как его включить. Ну и вы там жарите себе. И вам тяжело в жизни. Если вы будете понимать, что у вас есть эти возможности, то вам легче будет, наверное, в вашей машине ездить. Русари обязан знать небесную иерархию во главе с родом, пращуром. И понимать законы – это не просто какая-то задача. Это, во-первых, разбираться. Как это можно познать? Да просто через те же праздники. Русари обязан знать духовную иерархию Земли и Матушки, знать законы земные, как и небесные, и в своей жизни следовать этим законам. Я об этом говорил ранее, перечислять их все не буду сегодня, но тем не менее, если вы не знаете, вы можете посмотреть на природу, денечек, посмотреть, как живет, как все движется, и вы эти все законы сможете увидеть в живой, реальной природе. Наши предки ничего не придумали, они описывали все то, что есть вокруг. Русари обязан, опираясь на свой жизненный опыт, расширять и углублять понимание высших законов космоса, земной природы, места человека в мироздании. То есть вы опираетесь на эти знания, на жизненный опыт и расширяете. То есть ни в коем случае не останавливайтесь. Постоянно расширяете, углубляете понимание своих законов на микро-макро мире. То есть если вы что-то достигли, если вы получили диплом образования и построили бизнес, это еще не означает, что вы уже достигли пика совершенства. Если вы построили дом и родили 3 детей, это еще не означает, что вы достигли пика совершенства. Ну и так далее. Русари обязан весь свой жизненный путь трудиться над познанием и совершенствованием самого себя. Только этот труд способен поднять дух человека до божественного и привести к высшему пониманию истины. Но если вы этого не понимаете, что нужно трудиться, и у вас, к сожалению, может кому-то это не понравится, нет времени на отдых, у вас есть постоянное познание, и это очень прикольно, классно и увлекательно. Поэтому, когда Русари обязан знать, что дух и тело человека едины, Тело – это плотная огненная энергия, поэтому работа с духом необходимо воздействовать и на тело. Истинно совершенен человек только тот, который прекрасен не только своим духом, но и телом. Поэтому в здоровом теле здоровый дух. Если у вас проблемы с телом, у вас проблемы с духом. И работаете, вы помните, очищаем душу, развиваем дух. И это очень важно. Дальше, любовь. Русари обязан знать и любить три высших космических принципа. Навь, явь и правь. Его понимание и любовь к ним поможет ему без труда следовать всей своей жизни законам прави, так и принципам прави. И являться законом высшего космической любви и истины. Это очень-очень важно. При этом русари обязан любить род небесный и все его космические ипостаси. То есть надо понять, что вы ничем не хуже и понимаете, что вот вы двигаетесь, планета двигается, двигается Солнечная система, двигается галактика, двигается метагалактика. Вы думаете, так, а где оно там что-то двигается, летает, и мне тут проблема, мне надо за газ платить, там, или электричество, или там жену найти, мужа найти, и детей воспитать. Нет, на самом деле все, как вы относитесь, так и энергия приходит вам с космоса и наоборот. Если вы этого не делаете, у вас просто эту энергию будут отбирать. Русарий, помимо всех других богов, обязан любить Всевышнего Творца. И, как говорится, поэтому главная вот мужская и женская энергия, которая есть у нас, Лада, Матушка, и солнечный Дашбог, так называемый, и вот это вот взаимодействие мужского и женского, любовь к Небесной Матери и Небесному Отцу, она очень-очень важна. Вы должны видеть во всем божественное мужское проявление, божественное женское проявление. Русарий обязан любить Землю, Матушку, не только вообще, а всю единую планету. Потому что мы не должны разделять на какую-то территорию, границы. Нужно любить, значит бороться за ее процветание, за то, что не иссякло на ней реки, озера, расширять и окрепли новые леса, были богатые черноземные степи. Человек не может жить, ничего не беря из природы, но он может возвращать природе то, что он у нее взял. Если любовь к Матушке Земле во всех ипостасях, там, всем лешим, водяным, любым духим труженикам, ну, всем, там, светобору, полисвету, всем-всем-всем. То есть ваша задача максимально понимать, изучать и взаимодействовать с природой. Русарий обязан любить земную ипостась, беречь леса и поля, беречь воды чистые, беречь травы душистые, воздух ее, и обязан беречь максимально все то, что есть. Поэтому, как бы это странно ни звучало, ну, если вы говорите, ну я же не могу повлиять на экологию. Вы знаете, я очень сейчас много встречаю в интернете людей, которые собирают мусоры и там очищают за много лет, а там прямо озера и океаны. Есть в Китае мужик, который засадил всю пустыню, и она сейчас за целое его поколение жизни стала цветущим лесом. Ну и таких примеров, ну просто очень много. Поэтому, знаете, если вы сделаете такой простой пример, возьмите себе за правило, в день, вот если вы видите три мусора каких-то вот на улице, если вы будете их выкидывать, просто берете, выкидываете в мусорник, вот видите, валяется, и других приучаете, и поверьте, скоро все это изменится. Не говоря уже, если вы будете участвовать в акциях, субботниках, каких-то эко-направлениях сортировки мусора, ну и так далее, и так далее. Русарий обязан всем сердцем любить свой народ, любить племена и рода его, и одинаково любить и старого, и малого, и князя, и простолюдина. И любя свой род, споря между соседями, тогда его не унизить, всегда следовать истине. Запомните это. Поэтому, если вы кого-то там обвиняете, что вот там правитель, чиновник, он там такой плохой сякой, вы автоматически плюете в свой же род. Вы его выбрали, вы его, ну, знаете, такого плохого ребенка выбрали на управление. Да, даже если это система паразитов, поэтому наши предки систему паразитов отселяли и, как говорится, максимально убирали. Но, к сожалению, пока вы этих всех вещей не поняли, вам надо с этим делом работать. Русарий обязан любить отца своего, мать, матушку, братьев, сестер своих, всех других родственников. Также он обязан любить детей своих, внуков, правнуков, отдавать им от себя все самое лучшее. В этом и заключается любовь русария к самому себе. Просто ясно и понятно. Память. Русарий обязан хорошо знать всю свою жизнь, хранить древние традиции своего народа. То есть, если у вас нет в семье никаких традиций, целей, ценностей, то ну, явно вы чем-то другим занимаетесь и не живете на родной земле, не развивайтесь. Поэтому 10 раз подумайте, если вы говорите, что у вас там проблемы с предназначением, с ценностью жизни, апатия, депрессия, ну так задумайтесь, есть ли у вас цели, ценности, посидите, покопайте. Если нет возможности, то почитайте древнее писание, как это было у наших предков. Сразу все станет на свои места. Русарий обязан всегда помнить, что основным богатством человека является его божественная душа. И эту душу он обязан не только сохранить, но и сделать ее богаче. То есть если в вашей жизни каждый день у вас нет осознания, значит вы явно что-то не то делаете. Запомните, осознание хоть какое-то, хоть самое маленькое должно быть. Это и есть развитие вашей и вашей родовой системы. Сидите, думайте, заводите дневники осознаний, развивайте. Потом эти дневники будете в старости читать своим детям, внукам. И они будут умнеть, развиваться. И вообще вы будете понимать, веселиться, что у вас была прикольная жизнь. Русарий обязан помнить, что предки русов никогда и никого зря не убивали, и что отнять жизнь человека или животного напрасно является серьезным грехом. Убийство врага, носителя темных сил, боги прощают, но убийство невинного утяжеляет кару. И поэтому, прежде чем нанести удар, арий обязан хорошо разобраться, кто перед ним, враг или человек, вина которого невелика. Это важно, но поэтому не надо углубляться в иллюзии, которые нам навязывают, нужно разбираться. Русарий обязан помнить, что предки русов никогда никого не пытали. Пытки и издевательства над человеком или животным усиливают черный эгрегор, дает Чернобогу большую силу. Поэтому русарий обязан отнимать жизнь у своих врагов или у домашних или у диких животных мгновенно. Это очень важный момент, который тоже на сегодняшний день навязывают. Русарий обязан всегда помнить, что предки русов никогда ничего чужого не брали. Присвоить чужое значит нарушить древнюю традицию своего народа, и этим поступком лишают права называться русом арий. По всему прочему, покрыть позором свою семью, род, племя, огненный народ. Поэтому, если вы берете какие-то... Я понимаю, сейчас у нас настолько сильно ассимилировалось, мы стараемся брать товары китайские, там какие угодно другие. И, ну, знаете, постарайтесь максимально, настолько, сколько вы можете, поддержать отечественного производителя, построить артели и так далее, и так далее. Ну, если вы будете хотя бы думать в этом направлении, то рано или поздно вы к этому придете. Вы скажете, ну, нельзя же там сейчас, пока компьютеров наших нету классных, или там дизайна и все остальное. Ну, так отлично, рожайте таких, воспитывайте, чтобы они создавали компьютеры, космические корабли и все остальное. А если вы в этом даже направлении думать не будете, как это появится? Ну никак. Русарий обязан помнить, что предки русов никогда не лгали. Они считали, что ложь — это одним из самых больших грехов. Поэтому русарий не должен лгать. Если необходимо скрыть от кого-то правду, то лучше промолчать. Но иногда, чтобы победить зло, ложь необходима. Но только такая ложь превращается в святую правду. Только в этой аспекте. Если вы будете лгать, то... Задумайтесь, кто вы есть. Вы представитель нашего святого народа или нет? Ну, это очень важно. Русарий обязан помнить, что предки никогда никому не завидовали. Поэтому русарий в любой жизненной ситуации должен быть далек от зависти. Он обязан всегда верить в звезду своей удачи и то, что он сам создает свой путь. Только это очень важно, это и есть радость его жизни. То есть если вы будете думать, что ой, там вот у другого хорошо, у меня плохо, вот там надо там в Европу, в Америку куда-нибудь там уехать, там будет классно, все, автоматически вы разрушаете связь с родом, вы блокируете связь помощи рода, то что они вам сейчас там хотят подсказать, построить связь, встретиться с человеком, построить бизнес, притянуть вам мужа, жену, знакомого, друга, подругу там и так далее. Русарий обязан помнить и хорошо разбираться, а также по возможности быть участником празднеств и связанных с ними обычаи своего народа. Он также обязан знать корни их и возникновение, их сакральный смысл. Что тоже важно, я понимаю, что с самого начала святодни тяжеленько праздновать, но поверьте, если вы хотя бы разочек поехали на фестиваль, потом начинаете читать, смотреть, какое-нибудь там маленькое славление сделали, что-то почитали, свечечку зажгли, потом захотели костер сделать. В следующем году какие-то уже обряды начали проводить. Что-то начинаете разбираться, углубляться. Поверьте, с годами оно только будет отшлифовывать. Либо найдите специалистов, которые, ну, проводников, которые более в этом разбираются. Рус Арий обязан помнить, что предки русов были большими тружениками, что они никогда не ведали лени и всякое дело всегда доводили до конца. Поэтому он обязан воспитать в себе трудолюбие и твердо знать, что только усердие, каждодневный труд является самым надежным источником материального благополучия и счастья человека. Рус Арий обязан помнить, что род небесный и все его ипостаси считают человеком своим родственником, любят его и сына, и стремление помогать. Поэтому если у вас что-то проблемы с деньгами или с какими-то там вещами, задайте себе вопрос, а вообще слышите ли вы свой род? Может, род вам уже 15 раз говорил, увольняйся с работы, или вообще пора что-то другое делать. А вы, ну, не вам говорят, а вы себе говорите, да нет, я же буду ходить, другой работы не найду. Ну, поэтому не приходят на помощь силы рода только тогда, когда человек движется корость, зависть, честолюбие и другие низменные качества. Поэтому если Рус Арий обязан помнить и знать, что предки русского, ну, вообще славянских народов, они ушедшие в небесные Ири, не забывают о всех наших материальных планах. И в трудный момент, если к ним обратиться, они всегда приходят и помогают. Я неоднократно видел просто кучу историй, я уже могу книгу написать, о том, когда у людей были проблемы с деньгами, они делали родовые техники, и волшебным образом просто появлялись возможности и помогали выйти из тяжелейших просто обстоятельств. Поверьте, такое бывает. Рус Арий обязан помнить, что все четыре могущие стихии, огонь, вода, воздух, земля, матушка, праведному человеку не враждебны. В них нужный момент он всегда может обратиться за помощью. И это тоже является частью проведения родовой системы. Рус Арий обязан помнить, что предки нашего народа никогда не унижали женщину, что они считали ее началом начал рода человеческого. И поэтому не мужчина, а женщина имела право выбора. Только женщине-матери ведомо, какой должен быть отец ее будущего потомства. Поэтому если вы унижаете материнское женское начало, не удивляйтесь, почему у вас проблемы с материей. Ну и как следствие, последнее, Рус Арий обязан помнить, что женщины русов ариев в трудные времена лютых холодов, долгих кровопролитных войн, когда более половины русов мужчин уходили из жизни, по воле богов, по своему согласию, создавали на земле славян семьи, которые состояли из мужчин и нескольких женщин. Этим русская женщина спасла вымирание всех русов. Поэтому Рус Арий должен хранить в своем народе эту традицию. Но пользоваться ей может только женщина. Многоженство по инициативе мужчины на земле русов противоречит закону Лады и поэтому считается греховным. Это так, просто чтобы запомнили. Это базовые вещи, которые есть, и на них можно просто разворачивать все то, что происходит, ну, вот максимально, и выстраивает на этой концепции все, что есть. Поэтому для того, чтобы сонастроиться, я сейчас хочу провести вам, помочь всем провести родовую медитацию, для которой вы смогли раз и навсегда понять, что вы можете и в состоянии общаться со своим родом, тонкоматериальными предками, общаться со своими покойными родственниками. И тут нету ничего такого страшного и ужасного. В божественной родовой защите к вам никто не подключится, никакие астральные паразиты. Если вы в защите, вы попросили Творца, Землю Матушку, Живу Матушку, Род Всевышний, ваших легов, архлегов, покровителей, учителей, то все будет хорошо. Поэтому запомните, души предков над нами парят, обережным кружа хоровод, днем и ночью они нас хранят, когда славим делами свой род. И поэтому давайте сейчас сядем поудобнее. Желательно спинка ровненькая. Если вы слушаете эту передачу за рулем, я прошу вас остановиться, чтобы не погрузиться в какой-нибудь другой мир и для вашей же безопасности. И давайте закроем глаза и сделаем 7 глубоких вдохов и выдохов. Давайте представим место, где вам сейчас очень хорошо, комфортно и тепло. Это может быть лес, дом, может быть море, океан. Это ваше самое-самое любимое место в вашей жизни. Давайте посмотрим, как рядом появляется какая-то тропинка, либо портал, или, возможно, даже дверь. Мы идем по этой тропинке, или заходим в портал, или в дверь, и попадаем в место, где нам очень хорошо, комфортно и тепло. Это такое красивое пространство, перед нами появляется большой красивый храм. Это храм предков. Вы каждую ночь во сне, перед тем, как блуждать по своим мирозданиям, попадаете в этот храм. Подойдите к этому храму, достаньте тонкоматериальный ключ, откройте этот храм, и мы заходим внутрь храма. И мы видим красивый, невероятный храм. Он очень красивый. Там какие-то книги, кристаллы, возможно, что-то светится. Или какие-то камни, драгоценности, картины, доспехи. Какие-то непонятные технологии, ковры. Посредине храма находится большой, огромный стол. Сейчас мысленно призовите живую матушку. Скажите: свет изначальный, живая матушка, приди. И произносим фразу: род, приди. И у вас в руках создается в левой стороне желтый шарик огненный, и в правой руке желтый шарик огненный. Вы соединяете их между собой и говорите еще раз: род, приди. И появляются родственники с левой стороны по стороне матери, с правой стороны по стороне отца. Это, возможно, вы видите какие-то голограммы, силуэты. Возможно, вы видите проекции. Возможно, вам тяжело увидеть, но вы чувствуете, что однозначно что-то происходит. Поблагодарите род за то, что он пришел. И сейчас поднимется тот родственник, который вас курирует. Подойдите к этому родственнику и через рукопожатие, обнимание, объятие примите энергетический дар от него, внутреннюю силу и поддержку, ощущение того, что вас поддерживает и ведут на вашем жизненном пути. Подумайте о какой-то мечте, цели, желании. Сейчас предки начинают доставать различные предметы, любые. И несколько предметов они передают вам. Это тонкоматериальные предметы, которые на физике вам материализируют ваше желание. Они ускорят процесс притяжения материализации вашего желания. Возможно, это книги, какие-то артефакты, инвентарь. Они во сне сегодня к вам придут и объяснят, как этим пользоваться. Или вы в следующий раз самостоятельно проведете эту медитацию. И поблагодарите род за эти великолепные дары. И теперь мы идем, спускаемся в нижний храм по ступенькам. Это храм проблем вашего рода. В этой энергетической структуре есть очень много комнат в храме. Есть комнаты души, есть ваша комната всех воплощений. Я не буду сейчас вам в этой медитации их проводить. Но сейчас вас встречает хранитель вашего рода, который защищает ваш род. Поблагодарите его за то, что он пришел, и пообещайте, что отныне вы усиленно начнете заниматься проблемами вашего рода. И вы получаете предмет, артефакт, который поможет вам усиленно заниматься проблемами, решением проблем вашего рода. Поблагодарите его. Мы поднимаемся в верхний храм. Там кто-то ходит, занимается, что-то читает, кто-то появляется, исчезает. Поблагодарите род за то, что они были с вами. И мы сейчас выходим из храма и закрываем дверь на ключ. Мы благодарим матриарха рода и патриарха рода за поддержку, за помощь. И мы идем по тропинке, порталу или двери. И снова попадаем в место, то, где вам очень хорошо, комфортно, классно. Вы чувствуете небольшую тяжесть от того, что вы получили тонкоматериальные предметы. Но вам очень хорошо. Вы чувствуете поддержку и связь. Вы чувствуете любовь и наполненность. Вы поняли, что это именно ваши предки. И что вы отныне восстановили связь с вашим родом. И мы делаем 3 глубоких вдоха и выдоха. и открываем глазки. Добро пожаловать в явный мир. Вот такая замечательная медитация. Было невероятно интересно проводить на столь большое количество. Это просто невероятно. Но все эти знания, которые вам приходят, вы можете повторять ее в записи, и каждый раз вы будете видеть, дополнять. И поверьте, это не фантазия, это не какая-то... Я уже просто большому количеству людей проводил, и эти люди находили предков, находили подтверждение о жизнях, находили родовые клады и артефакты, и самое главное, восстановили родовые деревья до 6-7 поколения. Я это сделал точно так же. И поверьте, когда вы это сделаете, у вас откроются очень-очень большие возможности и перспективы. Я понимаю, что это занимает времени, труду и концентрации. Но если вы не будете трудиться, вы не будете получать. Пробуйте, делайте, занимайтесь, у вас все получится. Если вы не получите подсказки во сне, и вам будет тяжело понять, что же вам передали, вы можете написать мне в социальных сетях, я вам помогу раскодировать. Но обычно очень просто. Меч — это какая-то достижение, чтобы вы разрубали свои проблемы, ментальный негатив. Щит — защищались от этого. Какие-нибудь ритуальные предметы в виде там золотого ножа. Возможно, вам надо делать какие-то необычные трансформации. Возможно, вам дали шар, который дает смотреть в пространстве и времени, использовать какие-то сакральные знания. Книга — это использовать знания. Возможно, вам дали амулет защитный. Или вам дали реально еду, у вас не хватает энергии, которая на эфирном плане потом исцелит вас. Или вам дали какие-то предметы, которые помогут решить какую-то конкретную проблему, которую вы запросили. У каждого есть своя индивидуальная интерпретация. И есть такие предметы, которых, к сожалению, нет в нашем физическом плане. И их нужно понимать в этой трактовке. В том числе и в следующий раз, когда вы будете самостоятельно проводить. У меня отдельно эта медитация есть на моем канале, или вы еще раз можете в этом эфире ее слушать. И она также будет работать многомерно, потому что в записи вы будете слышать, слушать и увидеть много-много разных вещей. Также родственники вас могут просить, чтобы вы что-то выполнили. Если вы выполняете на физическом плане, будь то покупаете, либо читаете книжку, то им на тонком плане попадают эти знания. То есть вы идете на курсы какие-то, и знания, полученные здесь, помогают на тонком плане. Понятное дело, вы можете делать добрые дела, прославлять лород, и вами будут гордиться как специалистом. И таким образом у всей вашей родовой системе будут улучшаться, ну и все будет трансформироваться. Понятное дело, ограничений нет, есть множество возможностей работы с родом. Но моя задача сейчас ответить на ваши вопросы, поскольку их очень много, я исчерпал лимит первой части, поэтому слава духа предкам нашим, слава родным богам. И переходим ко второй части. Слава предкам. Откуда ты знаешь, что их много? Тебе предки, наверное, нашептали? 100%. Хорошо. Благодарю тебя. Очень все здорово так провел. Раскрыл эту сегодняшнюю такую серьезную тему. Очень здоровски вот последнее, то, что дал практику такую. Надо вот каждый твой эфир, чтобы ты какую-нибудь практику давал. Так и будем делать. Хорошо, договорились. Ну что, действительно, у нас пришло много сегодня вопросов к тебе, поэтому я сейчас поставлю отбивочку, и мы переходим ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Первый вопрос пришел от Николая. Здравствуйте. Все ли души идут на реинкарнацию? Идут ли крещенные христиане на реинкарнацию? Да, хороший вопрос. Все души идут на реинкарнацию по закону реинкарнации. Зависит от того, если душа принимает решение реинкарнироваться. Даже крещенные души, они могут на тонком материальном плане выйти от эгрегора, когда они умирают, и просто отдать огромное количество потенциала. Да, я понимаю, они могут там находиться очень долго в физическом плане, пока там физическое тело разложится и не отсоединится, что, в принципе, вы знаете, наши предки занимались кремированием, спаливанием, ну, мы сейчас это называем кремирование, чтобы мгновенно мы сожгли связь с телом, а те, которые хоронят в виде физический, то тело пока полностью не разложилось, душа не может реинкарнироваться. Конечно, тут есть определенные нюансы, наверное, скорее всего, в этом плане тоже хотели задать этот вопрос. Но нужно понять, что и другие эгрегоры, не только христианские, и абсолютно полностью имеют право на реинкарнацию, нет никаких тут ограничений. Другой вопрос, когда душа сделает это и накопит потенциал, и вы должны понять, я уже рассказывал это в предыдущих эфирах, наша душа, она воплощается не по временной линии, ну то есть это не означает, что вы сейчас 21 век, а потом вы там, вы можете в 15 веке, в 23 веке воплотиться. Все зависит от ваших задач души, ну и потенциала, и родовой системы. То есть если вы компетентны, вы понимаете, вы готовы взять тот опыт, да пожалуйста. Если нет, ну идите в хронологической линии, все зависит от того, какие у вас задачи. Поэтому ограничений нет, есть только вопрос энергии, задачи и кармических узлов. Дальше. Следующий вопрос. Домовой Радомир задает. Здравия и светлых мыслей, люди добрые. Как записаться на прием к Александру? Как тебе попасть на прием? Да просто написали ВКонтакте Александру Жиркову или там Телеграм, Вайбер. У меня телефон не меняется, он в открытом доступе есть. Плюс 38093-613-8298. Ну, желательно пишите в Viber или WhatsApp, потому что очень много звонков и так далее. Договорились. И, пожалуйста, никаких проблем, с радостью готов помочь. Благодарю. Звездные семена задает вопрос. Здравия. Если знаешь, что наша жизнь – матрица с написанными программами, может в ней присутствовать род? Может быть, это просто суперкомпьютер? Хороший вопрос. Ну, скажем так, это не то, что суперкомпьютер. Это, назовем это так, это программное обеспечение, в котором пользователи находятся в определенной иерархической структуре. Ну, допустим, у нас на Земле это структура дерева. Ну, все знают, древо рода, вот как оно нарисовано. У роидных цивилизаций, всяких там инсектоидных и других там рептилоподобных, у них цивилизация может быть в виде, ну, как у роя. Знаете, есть матка главная, иерархическая, и потом дальше рой. Есть родовые системы, это уже космические структуры, они имеют другую семантику в виде океана там, и других моментов. Поэтому это не совсем суперкомпьютер, это, скорее всего, структура взаимосвязи систем душ коллективных. Ну, для того, чтобы вы это поняли, вы просто должны немножко развивать свои способности, путешествовать в тот же храм предков, общаться со своими учителями, наставниками. Не слепо верить мне, ни в коем случае. Я всегда говорю, не надо верить ни единому моему слову, а проверяйте. Вот когда вы будете проверять, у вас начинает накапливаться ваша осознанность, ваша память. Вы будете поступать по совести и благости, потому что это будет ваш собственный опыт. Моя задача вас научить. Я это уже умею делать. Ваша задача этим пользоваться, а не просто прибегать там к чему-то. Если вы этому научились, то дальше у вас эти вопросы сами собой отпадут, и это нормально. И хорошо, что вы их задаете. Самое важное разобраться, а не просто сидеть, ну, сказать, так, это все компьютер, и ладно. Или согласиться, что это компьютер, или не согласиться, что это компьютер. А вот проверить это как минимум интересно. Благодарю. Скажи, Александр, вот ты сказал, что вот у человеческого рода это вот древо. У других как народов, да? Ну, не народов, а цивилизаций. Инопланетных. Цивилизаций. Да. У них другие. А они между собой взаимодействуют? Вот наш род и другие ихние рода. Смотри, это очень хороший вопрос, я об этом рассказываю в своих курсах. То есть, когда твоя душа выходит, и, допустим, ты там, ну, гипотетически, был в какой-то другой, ну, потому что душа, она же не привязана к какой-то системе. То есть, она влетает, она хочет пойти на какую-то планету, на другой планете, она входит в энергоинформационную структуру той родовой системы. То есть, она соглашается с настройками того компьютера, той родовой системы. То есть, если ты условно там имела какие-то сверхспособности в той родовой системе, то тут в нашей родовой системе настройки у рода никто не может бластерать, шмалять там или телепортироваться, потому что как минимум это будет странно. Ну и все другие системы не смогут выполнить свои родовые задачи, и все будут на тебя поклоняться. Поэтому остается ограничение. То есть, ну, есть определенные характеристики, базовые настройки, что можно делать, что нельзя. И они используют этот потенциал, но потом накапливается. То есть душа может перейти там, отсюда, выйти, закончить контракты, пойти там, куда-нибудь и стать другой тонкоматериальной уровнем жизни. Только вопрос, зачем? Не, ну ты можешь, конечно, безусловно можешь. Только вопрос, есть ли в этом интерес и смысл, то большинство здесь могли быть на Плеядах, на Сириусе, на Арктуре, на Кассиопее, на Альдебаране, еще на каких-то системах. Ну, мы знаем все вот системы чертоги, которые описаны в славянской системе, и вы о них можете спокойно почитать, узнать. Вы можете перемещаться, вы же согласны, что во всех чертогах есть разные структуры. Вопрос просто, нужно ли вам это? Но это уже уровни более глубокие, и обсуждать это, если, конечно, будет желание у слушателей послушать тему космического масштаба на эту тему, то я с радостью, с удовольствием об этом расскажу в следующих эфирах. Хорошо, благодарю тебя. Это такой глобальный вопрос, да. На целый эфир можно его сделать. Да, конечно. Константин спрашивает, помимо талантов, отрицательные черты также передаются? Ну, есть такое понятие, как резонанс. Ну, к примеру, в родовой системе есть куча людей-алкоголиков. Но это же еще не означает, что вы по-любому включитесь и будете алкоголиком. Ну, допустим. То есть, если вы вибрируете с теми качествами, характеристиками, поведением, как ваш там тот родственник, то у вас включается эта программа. А если вы, ну, не повторяете какую-то линию воспитания, систему поведения и, ну, там, допустим, ну, условно, вас назвали в честь какого-нибудь дедушки или прадедушки, который имел эту программу. Вероятность того, что вы ее скопируете, очень большая, потому что она на вас бессознательно влияет. Но ее от нее очень тяжело избавиться. То есть надо делать родовое отлипание энергетически. То есть одно дело это программа, другое дело это модель поведения. То есть вы на бессознательном уровне можете включать это программное обеспечение этих качеств, и вы как сам не свой, что-то делаете, идете на работу, которую не хотите, потом прорабатываете там 15 лет. Ну, потому что это ваш так там прадедушка или там кто-нибудь делал, но не вы. В этот момент вам надо задавать вопрос, кто у вас это делает, куда вы идете, что вы делаете, действительно ли вы это делаете или это вообще непонятно кто. Вот эти вещи надо понимать. Вопрос задает звездные семена. Есть гипотеза, что человек – это биоэнергожизнь. Как выйти из программ, прописанных глобальным программистом? Ну, во-первых, надо понять, что вы являетесь глобальным программистом, только в другой ипостаси. То есть, если вы изучаете матричные коды, сами становитесь программистом, изучаете буквицу, то вы автоматически становитесь и сценаристом, и режиссером, и актером. То есть, ваша задача играть роль и при этом понимать сценарий, и при этом понимать постановку, и отыграть так, чтобы было интересно одной стороне своей же медали и другой. И вы тогда становитесь сами творцом. Ну, дальше уже делайте, что хотите. Хоть миры создавайте, хоть становитесь учительской системой, обучайте. Или хотите, становитесь планетой, или просто свободной душой и летайте там по мирам. Или просто частью сознания. Ну, все зависит от того, чего вы хотите. Поэтому развивайтесь, изучайте древние знания предков, понимайте, расширяйте понимание микро-макро миров, развивайте свои способности и потом уже определяйтесь, куда вам идти, что вам идти, зачем вам идти, что вам делать. Ну, это уже ваше. Звездные семена продолжают засыпать те вопросами. Как показывает опыт последних 20 лет, все программы прописаны на многие годы. Есть ли истина в социальных программах, таких как РОД, Закон Телегонии, Совесть, Библия, САФ? Это тоже программы? Ну, во-первых, никто не говорит о том, что телегония, она как существует, так и будет существовать. Почему в славянской системе очень сильно существовал закон Рита, и его никто никуда не отменял. И, конечно же, это программное обеспечение. Вы можете в это не верить, но оно будет все равно косвенно на вас влиять. И другие программы тоже влияют. Но надо понять, что есть глобальная, так называемый архитектор, который управляет этими всеми программными кодами, и у нас создается. И если вы возьмете календарь числа Бога и определите, то вы немножко больше углубитесь в славянскую астрологию, и круголет, и календадар, и другие системы летоисчисления, то вы узнаете, что все года, они не просто так генерировались. И вот эти вот 144 лета, которые, они имели описание, они имели определенные настройки, они имели определенные узловые точки. Если вы проанализируете древнеславянскую систему, то вы заметите, что упоминания тех годов в прошлых эпохах, они максимально похожи, так же, как и в этой эпохе. Просто меняются обстоятельства какие-то, а программное обеспечение все то же. Поэтому, да, где-то какие-то подстройки, настройки, но главная программа остается та же. И не надо там воспринимать, что это как-то не так. Эти системы демонтируются к окончанию 2024 года, потому что заканчивается ночь сварога, начинается первый час утра сварога, который подходит, перестраивается, загружаются другие ситуации эпохи волка. И старые программы будут уходить, и это логично, очевидно, закономерно, продумано, прописано. И это неизбежно. Понял тебя. Верхотор спрашивает: здравия. Можно ли носить крест руки Бога? Только прежде чем ответить, расскажи, что такое, что это за крест такой? Ну, я скажу так. Надо понимать вообще, какая цель носения чего-либо. Потому что крест, божественный крест, любой свастический элемент или любой оберег, он имеет определенную задачу. То есть вы можете брать ее под задачу, я же не знаю, какая у вас задача, просто носить, лишь бы носить, или как оберег, или как какая задача у вас. Руки Бога – это сакральный символ древних славян, олицетворяет всестороннюю защиту. Это крест, там четыре точки и такие, назовем их, щетки. Щетки с четырех сторон, сверху, снизу, слева, право, щетки такие, если можно так назвать. На самом деле это более глобальный смысл между миром и явином и праве, поэтому однозначно носить его стоит. То есть это всесторонняя защита. И вы можете послушать мой предыдущий эфир о моем исследовании по славянской свастике, которое я проводил. Вы можете послушать, там я более детально об этом рассказываю. Просто надо понять, защитных соображений, да, с целью развития, наверное, нет. Потому что он дает защиту, а не ничего другого. Благодарю. То есть только в целях защиты? Он не даст, если вы хотите, к примеру, какое-то глобальное развитие или мудрость, или красноречие, как молвенец, допустим, дает, он не даст этого. То есть это не панацея от всех возможных решений, или нет, он только защищает. Хорошо. Звездные семена спрашивают: есть очистительные практики? Отцепить привязки те, что отвлекают тебя от изучения познаний Всевышнего рода? Конечно. То есть, смотрите, есть молитвенные техники, кто меняет вам древнеславянскую живу. То есть вы призываете Творца Небесного, сверху бело-золотистый поток, Землю-матушку, бело-голубой поток света снизу. Они соединяются в себе воедино, И на уровне груди у вас формируется золотистый шарик, вы призываете свет изначально Жива-Матушка прийти. То есть эти два потока превращаются в золотой свет. И вы мысленно отсоединяете себе и даете запросы на очищение от эгрегоров, от программ, от сущностей, от зашлакованности, от чакр, от привязок там, ну, и так далее и тому подобное. Лечить себя можно. У меня есть эти техники на моем канале. У меня есть специальная чистка, 12-дневная чистка называется, которая отсоединяет, если вы будете там работать с ней, смотреть 40 дней, то она максимально, ну, можете посмотреть и отзывы, и обратную связь у людей. Да и на себе проверить просто. Она помогает максимально запустить и регенерацию, энергетическую структуру, повысить уровень вибрации, ну и самое главное, максимально восстановить связь с родом. Настолько, сколько это вообще возможно. Поэтому и вариантов очень много. Хотите, можете использовать, посещать место силы и очищаться. Хотите, можете просто посещать родовые праздники, пожалуйста. Хотите, можете, я не знаю, ну даже вот, к примеру, ту же свастику носить или читать буквицу, и оно тоже вам эти все программы отвалится, потому что у вас вредоносная матрица, она деактивируется, активируется матрица Бога с познанием, то есть абсолюта. И вы начнете думать многомерно. Ну, естественно, и все будет по-другому работать. Поэтому сами определяйтесь, как вам, условно назовем это, удобнее то или другое использовать для очищения. Примера Шанти. Как восстановить то, что было потеряно в роду? Например, родовой фамильный герб по отцу, которым пользуются в Европе. Но все предки ушли в мир иной. Я единственная наследница, а имею ноль. Спасибо. Заходим в храм предков, о котором мы говорили. Там есть ваша личная комната. У меня есть эта медитация отдельно на канале. Или можно дополнительно провести ее вам. И заходите в свою комнату. Там прямо на стене висит ваш фамильный герб. Ну, если у вас хватает знания воображения, выходим из медитации, перерисовываем. Один вариант. Второй вариант. Задаем родственникам вопрос. Я хочу возобновить герб, который будет соответствовать. И родственники вам диктуют, что должно быть. Второй вариант. Третий вариант. Если у вас проблема с визуализацией, вы садитесь, задаете вопрос пространству. И через канал чувства знания или яснознания там условно листаете. И у вас появляются какие-то определенные картинки. Они начинают вам попадаться и резонировать. Ну, там, типа, должен быть такой символ, такие цвета. И вы начинаете об этом немножко читать больше, смотреть. Начинаете анализировать, думать, как этот символ влияет, зачем. И, ну, род и тонкоматериальные структуры, ну, откинет ненужное, потому что вы не будете чувствовать связь, вам интереса не будет к другим символам. А вот к этим символам, ну, будет определенного рода связь. И, как показала практика, то, что вы создадите, на самом деле вы вспомните то, что было на тонком плане, просто вы не зашли, не посмотрели. Хотите так, ну, вариантов много еще других, но это самые простые. А может быть такое, что, например, там на подоконник птичка какая-нибудь сядет, и это будет являться как подсказкой, что вот такой, например, герб был? Ну, ты знаешь, я скажу так, все зависит от того, если у тебя будет такой резонанс. Вот если тебе прямо там, ты прямо осознаешь, это вот действительно оно. Ну, пример. Проводили родовую медитацию, и человеку пришел в медитации очень четко простой герб. Желудь. Ну, обычный желудь из дуба. Желудь в таком зеленом фоне. Там есть такое очень красивое, ну, небольшое там обрамление, определенные знаки. Небольшие свастические, ну, желудь, ну, простой герб, да. Человек нарисовал, зарисовал, дальше он вообще прошло, об этом забыл просто, он, ну, не занимался. Через несколько лет, там, через 6 лет мне перезвонил, говорит, слушай, ты представляешь, я нашел в интернете, что там, вот там, вот там, там, там, в том-то регионе был вот такой вот герб, и там, в этом селе, когда я начал об этом читать, нашел своих однофамильцев. И этот герб идентичный тому, что он нарисовал. Ну, это не птичка, это желудь. Ну, здорово, да. То есть при желании все можно восстановить. Ну, конечно, потому что все есть у нас внутри. Все знания прошлого, там, все есть внутри. Ваша задача — развивать способности, погружаться в себя и практиковать. Будете — получите. Примира Шанти написала в чате: благодарствую тебе, и сердечко поставила. Ой, благодарю, благопринимаю, приумножаю, возвращаю 100 крат. Справедливость. Здравствуйте. Помогает ли восстановить связь с родом познание себя дополнительно через прочтение своей натальной карты по Джойтиш? Да, конечно. А что такое Джойтиш? Ну, Джойтиш – это ведическая астрология. Ну, есть европейская астрология, есть ведическая астрология, которая, безусловно, помогает. Ну, просто, к сожалению, у нас сейчас очень мало специалистов, которые возрождают нашу славянскую астрологию, ну, хотя она есть, и я рекомендую, у меня есть специалисты, друзья. Поэтому, если вы начинаете в этом плане копать, конечно, вы начинаете познавать свои, ну, потом просто какая разница, как планета называется, то есть вы можете найти название планеты не по Джойтишу, а найти название планеты по той же славянской системе. Но смысл один, да и тот же. То есть и дальше понимание задач – это понимание задач не только ваших, а задач рода, задач, ну, зависит от того, в каком доме находится планета. Ну, я уже сказал, какие связи планет с родовой системой. Соответственно, вы можете проанализировать, посмотреть не только задачи на себя, а на задачи рода в виде вашего воплощения. Поэтому чем больше вы узнаете информации о себе через все системы, пожалуйста, хотите — используйте Human Design, хотите — используйте Солькин майянский календарь. Но это все разбросанные знания разных народов, которые, они работают, безусловно. Но лучше к своему вернуться и использовать. Не, ну вы можете вообще взять все виды и знаний, и собрать их, и приблизиться к себе. Но поверьте, это я уже проверил, уже просто невероятное количество лет и практик. У меня есть люди, которые приходят там 15 лет, как-то там что-то сидят там в асанах, пытаются там ездить там на айваске, йогой там и так далее. Мы делаем простейшие действия, которые, ну, закономерные благодаря знаниям и энергетическим практикам наших предков. И у людей просто осознания такие, они говорят: я там в Тибете, на Кайласе был, у меня такого не было. А я говорю: так что, это просто знание, понимание, базис. Поэтому не надо гнаться за чем-то непонятным, лучше изучайте свое. Если у вас в прошлой жизни связь какая-то, вы не закрыли направление Джойтиш и ведической астрологии, да изучайте ее с удовольствием для того, чтобы закрыть этот опыт, и он вам потом вернул к тому, что вы есть на самом деле сейчас. Это нормально, нету ничего такого плохого. Надо просто понимать, зачем и почему вам эти знания, и как они вам могут помочь. Только в этом плане, и это классно, когда вы можете брать знания из разных источников и находить общее целое. Вот это самое важное. Благодарю. Справедливость написала: ура! Мне сделали натальную карту по Джойтиш. Я в шоке. Это божественно. И 2 сердечка тебе прислали. Да, это классная штука. Я не спорю, безусловно. И трактовки, и, ну, есть очень много. Но, знаете, я очень, очень долго этим занимаюсь. Я анализировал очень много систем, и мне удавалось смотреть, изучать разные направления. И уже от разных специалистов я видел там недочеты той и другой системы. И вот если их соединить и взять вот те знания, которые были у наших предков, ну, как минимум, я самый простой пример привожу. В нашей славянской системе, в Солнечной системе, 27 планет. Ну, сейчас, конечно, минус те планеты, которые были уничтожены. К сожалению, классические гороскопы и системы Джойтиш не используют эти космические божественные планеты, которые имеют более большой радиус, чем те планеты, которые известны в современной Солнечной системе. И ни в коем случае их нельзя обвинять, и это нормально. Но для базовых выполнений тех знаний, которые задач есть там на этих воплощениях, этого с головой достаточно. Но если вы хотите эволюционировать на более высокие уровни и использовать задачи, то постарайтесь немножко углубиться и найти славянские календарные системы. И поверьте, ну, если кому надо, ну, напишите мне в личку, я скину вам контакт моего друга, он вам посчитает все, что надо. И, ну, в общем, это все возможно. Даже есть сейчас очень много даже калькуляторов в открытом доступе и в интернете есть описание, как это все считается, делается. Постарайтесь просто попробовать понять, что есть такое же аналогичное у наших предков, минимум потому, что они это все колонизировали, передавали, переумножали. Ну, к сожалению, сохранилось малое, потому что, ну, сами знаете, почему, я не буду повторяться. Но, тем не менее, хорошо, что есть и другие системы, которые так развиваются и передают эти знания, навыки. И тут только хвала, и все. Я очень рад, что у вас есть натальная карта. Всем настоятельно рекомендую сделать натальную карту, чтобы отталкиваться, чтобы у вас была точка, от чего отталкиваться, с чем работать, куда идти и зачем. Безусловно, это поможет. Примира Шанти, которая спрашивала по поводу герба, написала: «Мне понравилось перерисовывать. Буду рисовать». Ну, удачи. Я только могу пожелать вам удачи и благословения вам, и поддержки вашему роду в вашем начинании и восстановлении такого великого поступка. Кстати, есть очень классная техника. Она называется Радарат, или в ведической традиции Фравахар. То есть это родовое дерево, простым языком, когда с помощью, ну, так называемого, вы знаете, у нас была раньше узелковая письменность в славянской системе, и сейчас появляются мастера, которые преподают такую технику, моя там жена проводит такие мероприятия. И вот когда вы начинаете плести родовые деревья, у вас приходит осознание. Ну, это тяжело очень описать, то есть вы восстанавливаете систему точно так же, как вы рисуете родовое дерево, но когда вы его прорабатываете, проплетаете, вы, ну, во-первых, вы соединяетесь с родом, во-первых, у вас руки через эфирные каналы восстанавливают, и вероятность того, что вы там сделали такую практику, и вам прямо потом придет там герб, или вы его нарисуете, очень большая вероятность. Поэтому можно и такие вспомогательные техники использовать, почему нет. Можно зажигать родовую свечу, полить ее, большую купить, заговорить ее специальным образом, сделать. И потом, через определенное время долгих техник, через взаимодействие с огнем, у вас тоже появится там голографический образ, вы его прямо можете увидеть, перерисовать. То есть все зависит от того, и как я уже говорил, вы можете использовать, работая с любой стихией, будь то с водой, вы там моетесь, или по росе утром бегаете, через стихию земли вам это придет. Или там через стихию ветра. То есть, ну, техник очень много. Просто выберите ту, которая вам больше всего подходит. Хорошо, благодарю. Справедливость написала: благодарю за ответы. Александр, хочу и славянский календарь. Я рада. Да будет так, я тоже. Так, и чтобы закрыть уже вопрос с натальными картами, вот Дмитрий Голяков спрашивает, как можно получить натальную карту? И справедливость еще спросила, наши предки тоже натальные карты делали? Ну, у нас наши предки вообще, они делали очень важную вещь. Слышали такое выражение «знать свою долю»? То есть, когда человек рождается, он знает часы, понятное дело, день, время, минуты, секунды и, внимание, доли секунды. То есть тот, который знает долю секунды, ну, понимаете, да, уже критерии времени там другой, когда наши предки видели, ощущали и знали. То есть тогда тут в точности до мелочей может узнать детали воплощения. Поэтому наши предки не просто знали, они фиксировали, и волховская система знала, классифицировала и описывала. Ну, сейчас, даже если мы можем по тем традициям восстановить знания доли секунды, проблема в том, что никто не знает доли секунды. То есть вам надо погружаться в медитацию, только тогда, когда вы полностью уже познаете себя, вам будет понятнее свое воплощение, то тогда вы сможете доли секунды узнать. Это даст вам определенные способности и погружение. Но это уже глубинная ваша личная работа. Поэтому, как минимум, вот вам мотивация, сидите в медитации, пытайтесь узнать, когда вы точно родились. Некоторые вот в системах, кто составляет гороскопы, те знают иногда, ну там, условно, знаете, в роддоме написали одно время, на самом деле человек родился даже по гороскопу, понятно, что он не может родиться в то время, потому что, а там его записали или перепутали, или просто там лень было на часах записывать. Ну, по-разному всякие ситуации бывают. Знаете, может, слышали об этом. Поэтому Конечно же, натальные карты были и знали. И мало того, я хочу сказать, детей до 7 лет обучали базовым знаниям хиромантии. До 12 лет они уже знали астрологические системы истинные. И полностью, когда познание натальной карты, приходил обряд именно речения и получал человек взрослый статус. Он получал понимание, что он хочет, куда он идет и куда он движется. У нас, к сожалению, вы видите, что получается, поэтому большинство вообще понятия не имеет и к 40 годам, или к 60. Он находится в детском статусе. И, конечно же, если бы человек разбирался, понимал, знал свою натальную карту и вообще хоть немножко понимал, как это все работает, то ему бы было легче выполнять свои предназначения. Безусловно. Но имеем то, что имеем, и очень хорошо, что вы до этого доходите или дошли уже, нашли, у вас есть отправные точки для достижения вашей цели и вашего воплощения. Я желаю вам удачи. Вот слушай, что Светлана Шереметьева написала. «Не было у предков натальных карт. Это новодел. Предки мыслили на другом уровне и принимали информацию из каналов. Натальные карты – это примитивная система». Отвечаю на этот вопрос. Вы должны запомнить, что у нас система дуальности есть. У нас было две глобальные планетарные катастрофы. Еще было несколько потопов, поскольку было локальный каскад войн. И натальные карты были уже после второй планетарной катастрофы, потому что система волховской многомерной системы 36-ступенчатой структуры ДНК, потом 24-ступенчатой структуры ДНК, потом 12-ступенчатой структуры ДНК, дошло до того, что мы многомерно просто не могли мыслить. Мы оперировали базовыми космическими знаниями. Поэтому натальные карты составлялись. И, я не буду сейчас говорить или там рассказывать вам подтверждения, которые есть, но они есть, если вы в этом углубитесь, то оно присутствует. Безусловно, но если мы вернемся до первой планетарной катастрофы, или хотя бы во время после первой планетарной катастрофы, просто этих знаний еще не надо было, потому что предки обладали теми знаниями, способностями и многомерностью. Если человек может считать многомерно, он знает вообще свои прошлые жизни и понимание, зачем ему что-то вообще писать, если он телепатически мыслит, общается, думает и говорит. Поэтому надо понимать, в каком критерии вы мыслите. И просто сказать, что этого не было, это не так. А с другой стороны, было ли это, да, на какой период? Но надо понимать, что нам надо сейчас просто сказать, давайте не будем ничего составлять, будем так жить, как жили. Если вы можете выполнить свое предназначение без натальной карты, пожалуйста, с удовольствием. Просто потом докажите это себе, не надо никому-то, а себе, своими поступками, делом, качеством жизни, уровнем, социальным статусом, уважением в обществе и прославлением вашего рода. Получилось, поздравляю, вы вспомнили натальную карту без натальной карты. Условно, это грубо говоря. А если вы этого сделать не можете, тогда зачем эта гордыня и спесь? То есть просто понять надо, что это помогает и это нужно на данный момент, на сегодняшний. Но если вы можете найти такой другой альтернативный период, то пожалуйста. Но если вы спящие, то, конечно, спящим вообще ничего не надо. Им надо ходить на работу, зарабатывать деньги и покупать новые мобильные телефоны. Им, в принципе, никаких натальных карт не надо. Хорошо, благодарю. С натальными картами вопросы закрылись. Медоед Барсук спрашивает. Не раздора ради. Развитие для Рус-Арий, Святой и Светлый. Ну а другие народы разве чем-то хуже нас? Это нормально, что мы себя так обособляем? Благодарю. Да нет, ни в коем случае нет. Вы поймите правильно, смотрите, мы ни в коем случае я не хочу. Есть, кстати, такой смешной анекдот. Это просто в виде анекдота. Вы же помните, в славянской системе есть система скоморошества, которая помогает развиваться духовно. Есть анекдот, который говорит: я не люблю расизм и негров. Вот это почти то же самое. Вы поймите правильно. Заповеди, которые передавались нашими предками, они ориентировались на тот уровень 16-ступенчатой энергоновой структуры, которая имела определенный уровень развития. Но нелогично занижать ниже уровень потенциала и просто передавать базовые знания. Это знаете, как вы сидите в 11 классе и там планируете, к примеру, себе поступать в институт, Говорите, а давайте сейчас все вместе вспомним азбуку, перед тем, как мы подадим и определимся, в какой нам университет или высшее учебное заведение поступать. И такие сидите. То есть мы ни в коем случае не говорим, что эти знания, ну, они... Ну, вы придите с человеком, допустим, с другой народности, поговорите, что не нужно лгать, к примеру. Он, ну, вас не поймет. Он говорит, ну, как бы, да, ну, если надо, я буду это делать. Или, там, уважать и ценить предков, или почитать, иметь какие-то традиции, иметь родовые праздники. Он говорит, не, ну, что там, я День независимости праздную. Или там, у него нету внутренней потребности быть на природе помимо отпуска и взаимодействовать, ну, если он не фермер. Он говорит, ну так что я там в супермаркете покупаю, зачем мне это? У него внутренней потребности нет. Вы заметьте, у нас у любого представителя славянского народа есть потребность иметь дом, есть потребность быть на природе, хоть на речке, хоть на озере, хоть куда-нибудь в лес уйти, хоть где-то как-то повзаимодействовать. Ему больно за то, что нету дорог, за то, что нету экологии, за то, что куча мусора. Да, больно, безусловно. А другим, ну, у них совсем другие потребности, да, какие-то технократические. Ну, и поэтому мы не говорим о том, что мы плохие, или хорошие, или классные, или лучше, или хуже. Ни в коем случае. Мы просто выполняем свою задачу, они пусть выполняют свою задачу. И на общем плане мы будем выполнять все на этой планете, уважая всех. И ни в коем случае никто никого не оскорбляет. А уважает, ценит, любит. Только давайте друг другу не мешать выполнять свои задачи души. Вот это очень важно. Благодарю. Светлана Шереметьева написала. Автор ответил грамотно, согласна. Как было изначально и как сейчас, это разные условия. Не, ну понятно. Только другой вопрос в том, что лучше, к сожалению, сейчас максимально использовать все эти доступные знания, которые, ну они же не просто так появляются, и отличать правду от кривды, и максимально использовать для эволюции. Если есть эволюция, то, конечно, это хорошо, оно нам поможет вернуть наши первичные знания, которые были. Ну, и пробудиться в утро сварга. Почему нет? Ну, это логично и нормально. Владимир Малахов написал: «Я рад услышать вас. Благо вам, благо нам и всем нашим друзьям». Твой мир всегда сотворяет чистоте твоей души, поэтому благо и тебе. Справедливость написала. Окрыляет Александр. Гордыня – это и есть примитив. И такие губки красненькие тебе прислали. Безусловно, безусловно. Справедливость задает вопрос. Александр, а может по замыслу Творца положено пройти путь одиночества? И дело не в том, что нет с родом связи, а для набора мудрости. Отбирает жену или мужа. Не в рай же сюда приходим. Я скажу так, это такой многомерный вопрос. У каждого свое, и каждому свое. Ну, то есть, если у вас задача быть одиноким, пожалуйста, а может другим другая задача. Ну, знаете, вы приходите к первокласснику, говорите, знаешь, тебе вообще зачем тебе ходить в школу? Давай твоя задача идти на рынок, сразу иди торгуй или попрошайничай. Ну, понимаете, есть законы свободы воли. Давайте не нарушать каждого свой мир, свою реальность. Если кому-то нравится быть там, пусть он будет там. Если вам нравится быть одиноким, будьте одиноким. Если кому-то нравится быть с кем-то, пусть он будет с кем-то. То есть старайтесь понять, не навязывать, уважать и ценить. То есть рано или поздно вы поймете и найдете ответ на любой свой вопрос. Вы просто должны понять, каждый в ответе сам за свою реальность. Ирина спрашивает. Александр, ты сказал, что каждый человек должен понимать, что он не хуже других, и он так же важен в этой вселенной, как и другие. Как объяснить подростку, что он не хуже других, и не нужно себя недооценивать и завышать к себе требования? Ну, ответ целого семинара, лекции, и я даже думаю, ни одного, но если очень простым языком, своим примером. И вот теми заповедями Бога рода, которые сказать, если вы будете культивировать привычку, родовые праздники, традиции. Посмотрите, у меня эфиры, которые я рассказывал, как построить общество нового поколения. Лекцию на Славянском радио «Повышение осознанности», «Человек света». Я очень много эфиров, более уже 30 эфиров провел на похожие темы. Вы просто посмотрите, я там рассказываю. И поверьте, когда вы будете повышать рот, работать с техниками, практики, вы просто не поверите, когда ваш ребенок начнет гордиться, уважать, ценить, прислушиваться, может быть, даже в какой-то степени копировать вас и улучшать. А если вы его еще приучите буквицы, раскроете его многомерное понимание, есть специальные буквицы, которые даже за это отвечают, то поверьте, наступит момент, когда он начнет понимать, ему не надо будет объяснения. Но если ему не хватает знания, ни в коем случае его не надо обвинять за это. Ему нужно просто пытаться до тех пор, пока, ну, как говорится, не произойдет осознание, не произойдет вспышка, как говорят, царь в голове не зажжется. Пока этого нету, ну, продолжайте делать, главное, не сдавайтесь. Ирина спрашивает, сколько всего поколений родов взаимодействует с нами? Я уже говорил, 7 поколений родовой системы влияют на нас, и мы влияем на 7 поколений будущих поколений. Но с 7, то есть 8, 9, 10, 11, 12 влияет там на многомерном, а с 12 по 21 на космический род влияет. Но я сейчас не буду, каким образом влияет, потому что это сейчас для многих непостижимая информация, и она будет просто непрактичной и мусорной. Хотя бы давайте разберемся с 7 поколением до 128 человек минимум, а там потом ко всем остальным вернемся. В других эфирах. Версена, а если придется очень больно распутывать все проблемы рода? Я отвечу так, а если не придется? Ну, все аж двойственно. Как ты, вот, как ты дом построишь, таким ему и быть. Как ты сам себя настроишь, так сам и будешь жить. Ну, то есть, тут надо просто понять, если вы изначально себе поставили такую вот формулу, то тогда будет вопрос такой. А даже если свалится, ну, есть же закон иерархии, там матриархи, патриархи рода, они же понимают, если дадут какую-то задачу, которую вы выполнить не можете, толку от того вам давать задачу, пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что. Ну, то есть вам даются задачи по силе вам, по закону притяжения. А если у вас в человеке свет, то он красив. Когда человек красив, то у него в доме царит гармония. Когда в доме царит гармония, в стране порядок. Когда в стране порядок, в мире покой. Поэтому просто поймите правильно, настраивайте себе на позитив. Продолжаем. Татьяна Бирина. Лента красная на палочке. Что может означать? Скажите, пожалуйста. Честно, не совсем понимаю, на какой именно палочке, потому что... Ну, надо просто понимать, в какой концепции, как родовой берег, просто намотанная, сколько узелков намотано, какая толщина ленты, в какой контексте она используется. Она ставится возле дома, она ставится внутри колыбели, она ставится во время родового обряда, она ставится в поминальные дни, она ставится как память почтению, как дань предков, как накопление материи первой чакры. Ну, то есть слишком обособленный вопрос, которые нужно понимать. То есть надо понимать, зачем, кем ставится, как, при каких условиях, а уже от этого отталкиваться. Понял. Благодарю. Светлана Шереметьева написала: «Благодарим за знания и инструменты их получения». Благодарю, благопринимаю, приумножаю еще раз вам и вашим братам слова. Справедливость написала: «Благодарю за ответы». И бриллиант тебе прислала. Ой, класс, взаимно. Марина Степанова. Подскажите, что значит, если приснилась бабушка и просыпаешься от того, что голубка стучит в окно? Ну, опять же, нужно понимать, я об этом рассказывал в лекции по осознанным сновидениям. Есть фаза Луны, есть определенные дни, когда идутся вещи сны, вот, или там, допустим, сейчас полнолуние. Время между тонкоматериальным планом мира Нави очень тонкий, поэтому могут приходить представители рода. Это, ну, абсолютно нормально. То есть родственник вам что-то там передавал. Возможно, вы не запомнили. Или вы, допустим, запомнили, но в подсознании. И в момент, когда прилетела голубка, то есть ваша бабушка пытается... Вы включаете, ваше подсознание включает ту память, которую вам передали. Но у вас из-за программ ума, блокировок, установок, вы их не слышите, но в подсознании вы начинаете как-то себя вести. О чем-то задумываться. Ну или, к примеру, задумались: а бабушка, какая она была, что мне нужно сделать, мне нужно учить род, помогать или сделать, или какое-то обещание. Ну, то есть какой-то мыслительный процесс запускается. Ну и как следствие вы уже начинаете по-другому себя вести. Но, конечно, если вы будете работать с родом, вы можете во сне и общаться с покойными родственниками, и вам подсказки будут давать, ну и вообще много чего. То есть, и потом вы будете понимать эти знаки более лучше. Поэтому всегда нужно понимать, какой день снился родственник, что он хотел, ну и так далее. То есть максимально задавайте вопрос, зачем любая мне информация пришла, и почему, и как я должен ее или должна ее использовать. То есть и дальше понимать, ну или как минимум пришла голубка, вы сидите и думаете, так, о чем вот в данный момент я хотела или планировала? Может, она вообще пришла и сказала, слушай, ты вообще не туда идешь. А вы сидели и думали, вот, мне надо идти туда или не надо идти, ехать, не ехать, менять работу, не менять работу, там, прощать, не прощать, думать, не думать. Ну и в этот момент это просто дополнительная подсказка от бабушки. Не говоря уже, я уже говорил классификацию родовой системы, каждое колено за что отвечает. Вы могли бы, может, просто взять и понять, что бабушка вам несет, какие качества, и как она может вам их разблокировать, дать, принести. И если вы эти вещи будете знать, то вы их можете использовать, наработать и увеличить. Да, я понимаю, большинство не воспринимает, ну, типа бабушка, и вы их помнили уже там в возрасте 60, 70, там 80 лет, когда они были уже, скажем так, для вас не авторитетами. Но если бы вы знали их молодость и их незнание, наработки, генетический материал использовали, то вы его могли бы использовать в текущем воплощении с их наработками, знаниями. А вы, к сожалению, видели их в совсем других аспектах, которые никак не были практичны в вашу жизнь. Но я не говорю про всех, ни в коем случае не подумайте. Поэтому если вы будете стараться многомернее воспринимать своих родственников, вы можете брать все их знания с первых дней вашей жизни, их жизни. Поэтому старайтесь немножко расширить этот вопрос, понимание подсказок от рода, которое приходит и во сне, и в виде там, голубки или еще кого-то. Здорово. Вот мне по поводу бабушки, вот тоже жена недавно рассказала. Я сижу, и она, ну, а я спиной к ней сижу. И мне что-то захотелось встать и погладить ей пятки, как стопы. Угу. Вот. А она потом рассказывает. Говорит, я с бабушкой со своей общалась и попросила у нее прощения. И говорит, и прям в этот момент ты встаешь и гладишь меня по стопам. А говорит, она так постоянно со мной делала, когда была маленькой. Ну вот, вот тебе и ответ. Ну, то есть на бессознательном уровне ты это просто интерпретировал в родовой системе. Потому что, когда муж с женой соединяется, то есть соединяется союз, их генетика соединяется. То есть твоя, ее генетика влияет на тебя, а твоя генетика влияет на нее. Угу. И ну, автоматически ты можешь делать какие-то действия с родовой системой через тебя. И, ну, и с ее стороны на тебя соответственно. Я понял, хорошо, благодарю. Здесь латинскими буквами написано, наверное, Женя Кондрашева. Благодарю за здравые объяснения. Это важно сейчас. Будьте здравы. Да пребудет с вами сила и любовь, и изобилие. Да, благодарю, благопринимаю, приумножаю. Я вот хочу сказать еще такой важный момент. Помните, очень знаний много, и я вам дал там под разными углами эту информацию. Это базис, в котором, если вы начнете копать, все знания о практиках, вот они. Конечно, вы дополнительно можете использовать там и делать тарелки с рисом, и печь хлеб, и делать и мотанки, и всевозможные фенечки, и делать дидухи, и многие вещи. Но самое главное, вы должны это делать от чистого сердца и с внутренним посылом. То есть, если у вас есть внутреннее это состояние, продолжайте его культивировать и ну, нести в род, и род вам, поверьте, в 100 крат вернет то, что вы хотите. Неважно, там, вторую половинку, богатство, здоровье и все остальное. И того, и подсказки, и артефакты, и знания, и это что угодно. Примера Шанти написал: Александр, ты добрейшая, мудрая душа. Моя душенька радуется твоему глазу. Успехов, процветания, плодородия тебе. Благодарю, и вам то же самое, потому что без вас не было бы меня, ради кого это все и взаимно. Поэтому мы делаем единую работу, если мы можем пробудить. Моя задача в этом эфире раскрыть и максимально, я стараюсь многомерно через эфир, через ответы работать с вашими структурами, для того, чтобы вы исцелились, хотя бы максимально приблизить к вашей соединению с генетикой, и вы немножко многомернее начали относиться к теме рода. Если у меня это получилось за этот эфир, я счастлив. Александр Ершов. Где прочитать про 960 качеств человека? Ну, на самом деле, можно и в интернете их почитать, или в толковых словарях Ожегова, или в Дали, там, в других словарях. Либо пишите мне просто в личку, я тебе скину книжечку в электронную, и все, она в открытом доступе. Ну, она есть у меня и в группе в Фейсбуке, и ВКонтакте, называется группа «Как поднять свою жизненную энергию». Вы можете добавиться, и там в документах она есть. То есть, ну, в общем, найдете. Или мне напишите, я вам скину. Медоед Барсук, реплика. Благодарю за медитацию. Во время объятий волна мурашек. Родственник со стороны матери. Но жаль его я не видел, поэтому лица не рассмотрел. Ничего, потом будешь делать второй раз, третий, там сколько раз медитацию. Дальше придешь, сам уже рассмотришь, пообщаешься. Ну, просто мы ограничены были во времени. Я, к сожалению, не мог проводить вам ее очень долго. Я и так максимально ее растянул в пространстве, как говорится, используя хронокинез, для того, чтобы вы там увидели больше деталей. Но мы просто ограничены в нашем земном эфире. Поэтому вот так. Я надеюсь, дальше это сподвигнет вас к интересу изучения этой медитации, углубления, ну, в эти все детали. Дальше вы уже будете записывать, сделайте родовую тетрадь. В родовой тетради будете записывать память всех ваших предков, узнаете дедушек и бабушек, родовые истории, будете сами какие-то истории записывать, как вы с детьми, с родителями, с женой, с мужем, с бабушками, с дедушками там повзаимодействовали, осознали, научились. Ну и потом эти знания все, как говорится, будете передавать, накапливать и так далее, и так далее. То есть все это от вас зависит. Версена. При воссоединении с родом и помощи ему могут возникнуть проблемы в жизни, которые придется решать? Безусловно. Может быть такое, что, ну, к примеру, если вы воссоединяетесь с родом мужа там, или жены, а род слабее, то было до замужества или до женитьбы все хорошо, загрузилась родовая карма низшего порядка, и у вас начинаются там какие-то проблемы. Один вариант. Второй вариант. Вы начинаете загружать, и вам автоматически начинают, ну вы же, как говорится, более компетентные в родовой системе, которые может решать эти проблемы. Ну и вам прямо начинают там бежать, там помоги, сделай, реши. Ну или у вас какие-то там старые проблемы или насущные проблемы начинают проявляться в вашем поле. И ну, одновременно же вам появляются мысли, как эти проблемы решить. Вроде и проблема усилилась. А на самом деле нет, вам просто я подсветилась, потому что вы своей светом, системой молитв, там, неважно, чем угодно вы это делаете, вы увеличили свое свечение духа и проявление вашей души, каким образом у вас эта проблема проявилась. Но на самом деле она была всегда. Просто вы ее начнете решать и решите. Но я опять же говорю, нету ничего такого, чего нерешаемо. Ну а если вы начинаете, как в пословице, человек это стакан с водой. Если вы переливаете или болтыхнете, если стакан мутный, то эта муть всплывет. А если вы чистый, то у вас никогда никаких проблем не было. То есть если у вас рот чистый, нормальный, у вас хорошее все, ну там какие-то мелочи скроются, но это незначительно. Но если изначально проблема, то ну, вы просто осознаете глубину этих проблем, это неплохо, вы просто поймете, ага, еще и вот это надо решать. И решите. Да, тяжело, но вы решите, потому что нет ничего того, чего вы, с чем вы не могли или не можете справиться. Виктория написала в чате: «Спасибо большое за эфир. Благодарю, благодарю, благодарю». И Владимир Веряскин: «Благодарю тебя, Александр. Слушаю тебя в медитации, плакал, и слушаю далее, плачу и мурашки по телу. Низкий поклон». Да, благодарю, тоже взаимно. Медоед Барсук: «На что ориентироваться и как отличить рутину и серые будни от знаков предков, на которые надо обратить внимание?» Ну, вот я приведу такой пример. Я, по крайней мере, постараюсь привести пример. В чем отличие рутины от знака? Это, может быть, сейчас будет не... Я постараюсь, по крайней мере, от родовой системы сделать, но если не от родовой системы, то будет от вашего высшего «я», что, в принципе, где-то очень-очень близко. Вот подумайте сейчас о какой-то своей проблеме, ну, проблеме, условно, скажем, трудности, которую вы пытаетесь решить, неважно, со здоровьем, с деньгами, с чем-то. И задайте себе вопрос, что мне поможет для того, чтобы решить эту проблему? И посмотрите сейчас на свою комнату. Ну и посмотрите, на какой предмет фокус вашего внимания упал. То есть, понятное дело, что дальше вам надо интерпретировать ваше сознание, то есть ваше сознание, ваше высшее я, может увидеть картинку, изображение, движение, слово, предмет. Ну и дальше вы начинаете интерпретировать. То есть ваше сознание увидело, и какой-то начался мыслительный процесс, какая-то интерпретация произошла. То есть то же самое. То есть в рутине вы не будете видеть все, ну, обычные какие-то механические процессы. А если у вас происходит процесс переосознания, у вас включается левое и правое полушарие, вы входите в синхронизацию, у вас открываются новые уровни. Естественно, вот это и есть эти подсказки, которые вам передают. То есть вы ощущаете на совсем другой уровне. У вас включаются каналы либо чувство знания, или ясновкус, либо ясное знание, ясновидение. Ну, то есть вы просто видите и понимаете, вот это оно. Ну и дальше происходят чудеса. Ну, а если это рутина, вы просто этот объект, на который вы сфокусировали внимание, он вам не выделил энергию, он вам никак не срезонировал. Ну, вот пример, банальный пример. Вот предыдущая слушательница задавала вопрос. Можно же было на рутину просто обратить внимание, и видеть, ну, голубь какой-то там прилетел, что-то хочет, там мне стучит, голодает он, условно, назовем это так. Рутина, я тут работаю. А можно увидеть как знак, точно. О, бабушка была, она пришла, она вселилась, и тонко материально эта голубка прилетела и там указала. Если бы вы были в жесткой рутине, вы бы никак на это не отреагировали. Но она же тоже делала какие-то действия, там куда-то, наверное, собиралась, ходила, какие-то были действия, потребности. Но она включилась, и она увидела этот знак. Хотя она могла там общаться по телефону, слушать музыку или еще как-то. Но ее сознание переместилось на эту голубку. Ну, точно так же. У вас в любом случае обратят внимание, и вы увидите что-то. Другой вопрос, как вы это интерпретируете и используете, это уже вопрос к вам. Благодарю. Вика Галицкая написала в чате: «Александр, благодарю за информацию, за медитацию. Просто все, что нужно». Да, благодарю. Ира Солнцева: «Здравия. Подскажите, если выходишь замуж два раза, является ли род обоих мужей частью женщины? Если чистить свой род женщине, она чистит сразу три рода, свой и род двух мужей? Благодарю». Хороший, классный вопрос. На самом деле нет. Когда она выходит с того рода и соединяется в другой род, и она, соответственно, соединяется с двумя родами, не с тремя родами. Но поскольку у женщины уже произошли какие-то взаимодействия в родовой системе предыдущего рода, а вообще, на самом деле, все рода мы являемся единым целым родом, то есть это такая очень тяжелая фрактальная бесконечность, которая говорит. Поэтому по факту она чистит род свой и род нынешнего мужа, а не прошлого мужа. Но поскольку тот предыдущий род на нее повлиял и ее качество повлияли, на самом деле она себя уже чистит и род того мужа, но в другом качестве. Ну, это очень такая сложная грань, но по большому счету, по программному обеспечению, она все равно чистит себя и род своего нового мужа, но в новом качестве. Вот так. Рус спрашивает: «Александр, приветствую. Как ты считаешь, сколько демиургов воплощено сейчас на Земле? И как вы пишете демиурга? Есть ли у них иерархия? И с какой варной ты себя отождествляешь? Благодарю вас. Давай по порядку. Как ты опишешь демиурга?» Ну, во-первых, я отвечу вопрос, какое это вообще отношение имеет к лекции темы рода. Ну, даже если я его буду описывать, зачем это вам надо, сразу же, ну, можно задать вопрос – демиурга какой иерархии, какой структуры, какой расовой принадлежности, тонкоматериальный или не тонкоматериальный. Если тонкоматериальный, то на каком уровне разумности? То есть четвертый, пятый, шестой. Мы говорим о этой временной линии или другой временной линии? Мы говорим о параллельных измерениях или нет? Или мы говорим о физических воплощениях или о голограммах? То есть, понимаешь, это очень-очень глубокий вопрос, на который... Ну, в рамках рода он не будет полезен, и даже мы говорим о воплощенных в виде аватаров или воплощенных подселенных в кого-то. То есть это тоже вопрос. И зачем это для родовой системы сейчас в рамках этого эфира? Ну нет. А что касается варновой системы, я отношусь к ведущим людям, и это вполне логично. Потому что я передаю эти знания, навыки, максимально этим занимаюсь, и... стараюсь соответствовать этому образу настолько, сколько у меня это получается. Так, а по поводу какой варны ты себя отождествляешь? Ну, ведущих людей. Хорошо. Елена Прищепа написала: первый раз на эфире, а еще утром с братом разговаривала о нашем роде. И уже вечером в ленте Ютуба зашла на ваш эфир. Хвала роду. Благодарю, Александр. Благодарю, принимаю, приумножаю. Вот это, кстати, как работает родовая система. То есть в этот день легче всего родовой системе подкинуть информационное поле, вначале пообщаться с братом, запустить определенные энергетические процессы. И есть там куча роликов, хоп-хоп, вот это надо посмотреть. У вас резонирует, и вы дальше смотрите. То есть вот смотрите за подсказки. Они могут быть вообще любые. Но чем больше вы будете смотреть на подсказки и работать с родом, тем больше у вас будет подсказок, непонятно от какой вообще системы, а именно только от тех, которые максимально вас приведут для реализации ваших задач. Елена Бурикина. Александр, доброго времени суток. Можно с личным вопросом обратиться? У нас в роду одиночество и безденежье. Скажите, пожалуйста, над чем работать? Благодарю. Ну, логично. То есть берете программы вдовства, одиночества, убираете, либо через, я уже говорил, может через прощение, может что-то в родовой системе, кто-то кого-то обидел. То есть у вас надо сейчас всех просматривать, там всю систему делать, там энергетическую коррекцию. И то есть я рекомендую хотя бы минимум 40 дней поработайте с родом, удалите в седьмом поколении программу безденежья по линии отца и ну, так далее. И потихонечку проведете аудит жизни, посмотрите там мои ролики на канале, там «Открой свое предназначение» и другие. И оно вам выстроится, общая концепция, вы поймете, что на самом деле не все так плохо. Я вот на Славянском радио рассказывал классные эфиры «Бизнес – хорошая карма». Я рассказывал, есть классные эфиры на моем канале «Эгрегор денег», «Энергия денег», то есть как формируются эти тонкоматериальные структуры. Как... И если вы это сделаете, у вас все выровняется и не так уж все плохо будет. И вообще, еще раз, любую ситуацию можно откорректировать. Вопрос времени и желания, сколько вы энергии туда готовы дать. Если вы быстро проходите уроки, то у вас все очень быстро будут изменения. Вы даже сами будете поражаться, что так может быстро происходить. Так что все в ваших руках. Федерико Феллини спрашивает. Добрый вечер всем. Один вопрос. Что делать и можно ли проводить все эти обряды, если я не русарий? Да, ради бога, пожалуйста. Ну, поймите правильно, то есть вы, если даже любой другой системы, неважно, там, мусульманин или еще какой-то, а вот откуда вы знаете, может, в прошлой жизни воплощались, по законам притяжения вы же не могли просто так попасть на и получить те или иные знания. Если вам оно резонирует и вибрирует, ну, это знаете, как вот говорить, я не имею права читать мантры, потому что я не индус. Или я там не имею права читать английском, если я не англичанин. Ну или там так далее. То есть, если вам резонирует в рамках познания эволюции вашей души, пользуйтесь, неважно, кто вы. Запомните, если вам это дает развитие, пользуйтесь даже знанием других народов. Только о своих знаниях не забывайте. И читайте, почитайте, где родился, там и пригодился. Ну, это же не просто так вы выбрали эту систему, эту родовую, родителей и место, где вы воплотились и так далее. Это очень-очень глубоко и важно. Но если вы имеете какие-то другие корни, попытайтесь расширить. Может быть, сохранить свое, но часть углубить взять. А может, вы потом в момент изучения поймете, что на самом деле это было всегда и вашим, просто ваш народ или народность утратила это, на самом деле оно было общее. Мы ни в коем случае не делим тех других. Я там не воспринимаю там, белорусов, калмыков, украинцев, русских. Это все единая система. Это, ну, она имеет определенные особенности, но знание уровней навыков и специализации развития практически у всех были одинаковые. Да, были какие-то этнические моменты в виде одежды, в виде культуры, в виде климата, но общее понимание концепции мировоззрения было раньше. Хотя бы давайте к ней приблизимся или хотя бы будем стремиться. Ну, наверное, все же хотят, чтобы у нас на планете была чистота, гармония, уважение, любовь, понимание, система паразитирующая, перестала нам навязывать там нефть, газ, у нас была бесплатная электроэнергия, мы не парились по поводу того, что нас там что-то с нами сделают по здоровью или как-то запугают, у нас будут нормальные управленцы, которых мы сами осознанно выберем, и мы будем понимать, что это не просто непонятно кто, а это действительно осознанные люди, которые хотят осознанно что-то сделать. И мы точно так же осознанно будем хотеть идти на работу, жить, строить общество, пространство. Только при таких условиях это возможно. И неважно, какой вы народности, если вы готовы взяться за это и быть частью этого процесса, поздравляю. Виктория Манацкова спрашивает в чате, на какую почту вам написать, чтобы получить, какую молитву читать? Ну, у меня почта, она есть и на YouTube-канале, если не найдете, и ВКонтакте, и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и в Телеграме. Она, ну, латиницей пишется crystal.energy.jarko через ZH, @gmail.com. Ну, так просто словами не скажешь, ну, кто образ читает, тот поймет, легко очень записывается. Если не найдете, напишите в поисковике Александр Жарков почта, и вы найдете электронные мои адресы. Ну, и я практически в социальных сетях активничаю, поэтому мой контакт легко найти. Было бы желание. Сразу ко всем обращаюсь, кто готов провести совместный эфир, кто хочет на какую-то тему, если вы блогер или какой-нибудь целитель, или имеете какое-то знание, навыки, хотите совместно популяризировать, я с радостью готов поделиться знаниями на ваших платформах, площадках, ну, если это будет вам в толк. Домовой Радомир. Пресветлый Александр, сколько часов в день надо выделить будет при записи на 40-дневный семинар? Благодарю. Ну, это такой сложный вопрос. Вы сами определяете, сколько вы времени уделяете 40-дневной своей работе. Ну, то есть, если вы говорите семинар, ну, там, мой, там, удаленный, это одно дело, одна там энергетическая работа или индивидуальная работа. Если вы хотите именно самостоятельно с собой поработать, с родом, ну, вы определитесь, вы берете через молитву, через аскезу, ну, минимум хотя бы час. Если вы можете позволить больше, там, разобраться, почитать, ну, допустим, час молитвы, час я читаю книжку про род или там копаюсь в каких-то родовых архивах, или, допустим, еще час на медитацию. Пожалуйста, это 2 часа уже. Ну, или там хотя бы 1.5. То есть вы сами определяете, тут нету такого понятия, ну, жесткость. Вы сами определяете, приучитесь быть хозяинами своего дела и просто внешние, ну, подсказки просто оптимизировать через знания, навыков тех людей, которые прошли эти пути и опыты. Просто старайтесь понять, ну, мне резонирует, значит, я это возьму или там сделаю так, но я откорректирую, потому что там человек ведущий, который понимающий, мне отзывающийся, сказал, и мне это созвучно. Почему нет? Поэтому, ну, понятное дело, что можно фанатеть там и 6-часовыми, и 8-часовыми залипать. То есть у меня были очень много разных историй, когда люди там уходили в род, просто там за несколько месяцев делали чудеса, и у них там просто там мгновенно появлялись личная жизнь и богатство просто какими-то волшебными сказками. Я могу просто целый эфир потратить на чудеса и отзывы людей, которые произошли благодаря восстановлению родовой системы и благодаря тем всем вещам, которые помогают, вот, конечно же. Поэтому сами определите, как вам благостно и комфортно, чтобы это не мешало вашему личному развитию, вашим каким-то социальным вопросам и уровню вашей жизни. Поэтому, ну, я рекомендую, я уже сказал, минимум там час. А как вы уже это распределите, ну, там, уже решать вам. Благодарю. Последний вопрос на сегодня. Можно ли восстановить род, если в роду убийцы и самоубийцы? Алексей спрашивает. Да, легко. Можно, конечно, поймите правильно. Вот вы классифицируете вот прямо так. Это просто энергии, есть хорошие и плохие. Точно так же надо понимать реально, что у нас большинство в родовой системе воевало, но были же войны. И они тоже по факту были убийцами. Ну, может, не такими, потому что они убивали в виде защищаясь, но они тоже были убийцами. И это определенные остатки кармы родовой влияют. Поэтому, когда вы работаете, вы очищаете, убираете, трансформируете, все это сглаживаете, и все становится гармонично, комфортно. И наоборот, это надо делать, потому что это на вас влияет. Надо превратить, чтобы этот опыт старой трехмерной матрицы, он уже был не актуален, не интересен. Ну и просто отработать, да, таким образом, что в вашей родовой системе те все дети, внуки, правнуки, которые воплощались, у них уже этот опыт был, ну, просто не актуален. Да и все. Благодарю. И последний вопрос на сегодня задает Женя Кондрашова. А может ли чистая любовь индивидуальной души преобразовать негативные программы рода этой души? Очень жду вашего ответа. Заранее вас благодарю, Александр. Безусловно. Только вопрос, вы должны понимать, что чистая любовь – это люди Бога ведают. То есть вы должны ведать, на каких уровнях надо эти программы трансформировать, трансмутировать, преобразовывать, преображать, как эти программы проявляются, и как эти программы, ну, где они живут, где они крепятся, и как они смотрятся. То есть если вы будете понимать все эти уровни, своей любовью можете исцелить, преобразовать, преобразить и сделать невероятные чудеса. И я вам настоятельно, не знаю, рекомендую или даже больше наставляю, вы достаточно светлая личность, душа и хороший мастер, который еще не пробудил себя полностью, идите по этим путем и больше познавайте. Не просто будьте светом, а познавайте структуру света и каково им быть. Когда вы это познаете, тогда вы однозначно им станете и сможете исцелять многих в разных проблемах. И у вас это получится. Просто светите. Благодарю тебя, Александр, за твою практику, которую ты дал, за твои ответы на вопросы наших слушателей и зрителей. Также благодарю вас, наши слушатели и зрители, за ваши вопросы и реплики, за вашу поддержку Народного славянского радио. Александр, по традиции, по завершению, скажи что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Благодарю еще раз за то, что вы уделяете внимание работе с родом, поэтому чтите и любите своих родителей. Вы никогда не знаете, когда они могут уйти. И не обижайте ни в коем случае, не обижайтесь. Если так получилось, простите и научитесь прощать. Думайте, делайте все возможное для того, чтобы стало лучше. И поверьте, как вы относитесь, так и к вам будут относиться, и как вы к родителям, так и к вам будут относиться ваши дети и потом будущее поколение. Поэтому сделайте все возможное, что от вас зависит, чтобы ваш род был чистым, светлым, здоровым, богатым, искренним, мудрым, интересным, достойным хорошей жизни. И запомните, кто видит, тот увидит. Кто мыслит, тот поймет. Кто слышит, тот услышит. Кто ищет, тот найдет. Работайте с родом, и у вас все получится. Слава вашим родам, слава нашим предкам. Да будет так. На то наша общая воля. Слава роду! Слава роду! Благодарю тебя, Александр. Александр, сможешь еще на один вопрос ответить? Да, конечно. Александр Смирнов спрашивает, почему приходится восстанавливать связь с родом? Как она, связь, прервалась? Или понятие «спящий богатырь» – это и есть рус, который без связи с родом? Это хороший вопрос. Она прервалась, потому что время такое пришло. Я, тогда было темное время, а сейчас светлое. Я тебе отвечу стихом. Мне очень нравится этот стих, и надеюсь, это мотивирует вам как конец нашего эфира. «Смотри на жизнь не как червяк, а как душа смотри. Тогда не упадешь во мрак, здесь небеса любви. Кто думает, что он червяк, тот станет червяком. Кто думает, что ангел он, познает вечный дом». Стихи Лучезара Неземной. И если вы будете думать, что связь с родом прервалась, то вы ее таким образом прерываете. Если вы будете думать, что вы многомерная душа, которая исцеляет, то вы исцелите и будете исцелять. Все зависит от того, что вы готовы к времени пробуждения и исцеления своего рода. Если вы готовы, то время пришло. Если нет, то мы просто живем в космических планетарных циклах, которые еще не наступили вам в вашем роду. Только своим личным примером мы дадим нашим детям правильное воспитание. Поэтому и только своим личным примером мы восстанавливаем свой род. Благодарю тебя, Александр, за последний ответ на сегодня. Я еще хочу сказать им от Любы Абдулаева. Она задавала вопрос по поводу Максима Марцегевича. Мы просто стараемся не обсуждать людей, тем более мы не знаем, убили его или жестко прервали жизнь, и кто это такой. Поэтому у нас сегодня был тема эфира «Как восстановить связь с родом». и мы старались отвечать только на эти прямые вопросы. Благодарю вас за понимание. Берегите себя и своих близких. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро. Быть добро. Народное славянское радио. Для пытливых умов.